Глава 7. Охота на беспилотник. «Открывай, сова! Медведь пришел!» Дым нажал кнопку на калитке. Остальные стражи стояли рядом, с интересом разглядывая головы людей и уродов, насаженные на арматуру. Страйк потыкал стволом пулемета в челюсть мутанта, одобрительно покивал, оценивая ровный срез. «Забрало, поднимите, медведи, блин!» – послышалось из динамика. Стражи послушно открыли лица. «Ага, окей, заходите». Калитка щелкнула. Софт предостерегающе поднял руку. «За мной идите. Я психу немного помогал оборону ладить. Парень маньяк, так что лучше гуськом по очереди. Мало ли, что он еще с тех пор тут наворотил». Следуя друг за другом, сталкеры добрались до цистерны. Дверь в ней была открыта. Они прошли через шлюз и, наконец, оказались внутри бункера. В основном помещении сразу стало тесно, особенно когда туда втиснулся Страйк. Софт и Дым обнялись с психом, остальные сдержанно поздоровались с торговцем за руку. «С прибытием, парни!» – подошел Софт к Артуру и Айвену. Те встали, завидев хакера. «Ну, здравствуй!» – голос из гарнитуры, – поздоровался наемник. «Чего это голос? Ты ж меня и по видео видел!» – удивился хакер. «Ну, а запомнился именно голос. Рад, что добрались!» «А где Стриж и Ферум?» Айвен с Артуром поникли. «Нет их больше. Мы к периметру подъезжали, когда там психи какие-то КПП сожгли. За нами вояки увязались. Стриж решил на тачке в зону прорываться, а тут вертолет подтянулся. В общем, влупил он по нам нурсами, сам в аномалию попал. Стрижа вашего и второго осколками посекло, а потом машина взорвалась. Но они уже мертвые были. Как-то так, в общем», – опустив голову, рассказал Айвен. «Чего?» – Хруст отодвинул дыма и подошел к наемнику. «То есть что значит мертвые?» «Ну вот то и значит. То есть вы с корешем твоим живые, а не мертвые? Это как, а? Двое салаг живые, а пацаны наши, которые через что только не прошли, мертвые?» «Фильтруй базар», – угрожающе понизил голос Айвен. «Салагу ты в зеркале увидишь, понял?» «Может, ты их просто и вытаскивать не стал, а? Зассал, может?» Хруст завелся не на шутку. «Или, может, вы их и грохнули?» «Кто вы такие вообще? Откуда нарисовались?» хорош, брек!» Дым попытался вмешаться, но было поздно. Айвен бросился на Хруста. Тот попытался контратаковать, но резкий крюк левой рукой отбросил его назад. Черной молнией наемник метнулся вперед, ухватил стража за горло, протащил по полу и впечатал спиной в стойку. Айвен приблизил перекошенное от бешенства лицо к лицу снайпера и зашипел, брызгая слюной. «Слышь ты, тормоз долбанный, я тебе сейчас кадык вырву, понял? Парни ваши сами встряли и нас втянули. Так что кто кому предъявлять еще должен? Мы чудом живые остались и голяком, считай, приперлись сюда. Чтоб вам притащить хрень какую-то, проводники хреновы. Да лучше, чтоб мы без сопровождающих в зону полезли, толку больше было бы». Айвен оттолкнул от себя голову стража, из-за чего тот стукнулся затылком о стойку, встал и повернулся к Хрусту спиной. Тот скривился и выхватил пистолет. Щелкнул предохранитель. Подскочивший Дым ударил Хруста ногой по руке с оружием. Грохнул выстрел. Пуля пробила металлический шкаф в углу, а пистолет улетел за стойку. Айвен резко развернулся, выдернул пистолет из кобуры Софта, стоящего рядом, и направил его на встающего Хруста. Справа что-то зашуршало, и наемнику в висок ткнулся дробовик Страйка. Артур потянул на себя металлический стол, заваливаясь на него и хватая автомат, оставленный Дымом. Ствол автомата тут же недвусмысленно уставился в голову гиганта, снявшего шлем. Немая сцена продлилась не больше секунды, а потом прямо на барную стойку вскочил псих с двумя огромными браунингами в руках. Один пистолет смотрел на Страйка, второй на Айвена. «Вы что тут совсем охренели, драть вашу мать? Вы что мне тут устраиваете? Бросили стволы, живо, все, без исключений. На улицу валите и там стреляйтесь, если хотите, а здесь нехрен, ясно?» Торговец смотрел на обнаглевших гостей, не предвещающим ничего хорошего взглядом. Дым прикинул диспозицию. Айвен целится в безоружного Хруста, Страйк самого Айвена. Засевший за перевернутым столом, Артур держит на мушке Страйка. Софт стоит чуть в стороне, его автомат в пирамиде на входе. Прежде чем кто-то дернется, псих перестреляет как минимум половину присутствующих. «Все-все!» – Дым поднял руки и шагнул к Страйку. «Все нормально, псих. Мы уже закончили. Правда, Страйк?» Дым положил руку пулеметчику на предплечье, заставляя того опустить дробовик. «Не дурите, парни!» – подал голос Софт. «Хватит!» С этими словами он подошел к Айвену и мягко забрал пистолет. Артур встал, поднял стол и положил на него грозу дыма, не забыв поставить на предохранитель. Псих оглядел всех злобным взглядом, сунул свои пушки за пояс и спрыгнул со стойки. «Так получше будет. Нашли, где отношения выяснять». «Хруст, что это было?» Дым со злостью уставился на подчиненного. «Что было? А ты спроси, как эти щеглы сюда добрались? Сами, без проводников. И как получилось, что черные атаковали именно тот проход, через который их стриж с ферумом вести должны были? Может, они на черных и работают, а?» «Щеглы завалили шайку рвача, пока сюда добирались, и самого рвача в придачу», – хмыкнул псих. «А еще щеглы прошли насквозь расширившуюся риозону, в которой бушевала гражданская война, втроем взяли небоскреб Нового Рассвета и выбрались за периметр», – добавил Софт. «Нам помогали», – буркнул Айвен. «Уж слишком крутые они», – процедил Хруст. «Неестественно. Рот уже закрой», – бросил ему наемник. Хруст был готов снова кинуться в драку, но дым глянул на него из-под лобья, и боец замер. «Ладно, давайте помолчим минутку», – проговорил дым. «Хорошие парни погибли». Псих выставил на стойку 8 стаканов и разлил по ним литровую бутылку водки, которую достал из морозильника. «Давайте помянем, что ли». Сталкеры разобрали стаканы. «Хорошей охоты, братья!» Дым посмотрел на стакан, потом одним махом отправил его содержимое в глотку. Остальные поступили так же. Помолчали немного, потом Софт подошел к Артуру с наемником. «Вы привезли то, что я просил?» «А чего перлись сюда?» – фыркнул Айвен, поглядывая на Хруста. Артур молча кивнул и достал из внутреннего кармана жесткий диск. Софт потянулся за рюкзаком, извлек из него ноутбук, вывел его из спящего режима. «Наконец-то! Долго эта инфа путешествовала», – проговорил хакер, подсоединяя жесткий диск к компьютеру. Фигуры в черном занимали позиции вокруг бункера торговца. Аккуратно, тихо, не попадая в прицел камер. Кот залег на опушке напротив входа и координировал действия группы захвата. Хотя какого захвата? Уничтожение. Из всех, кто засел внутри, живым ему и его хозяевам был нужен только хакер. И то на тот случай, если информация в его ноутбуке зашифрована. После того, как кот убедится в том, что никакой подлянки хакер не устроил, он должен был его убить. Единственное, о чем попросил наниматель, о том, чтобы хакер как следует помучился. Уж слишком много хлопот он доставил, слишком много палок в колеса насовал. От украденных денег и расстроенной операции до украденных файлов, копии которых, как считалось, хранится в безопасном месте. Кто мог знать, что, сидя в чернобыльской зоне отчуждения, хакер сможет дотянуться до Моро, в другую точку планеты. Сам кот, конечно, немного недоумевал. Если информация такая ценная, почему она хранилась всего в 2 экземплярах? Впрочем, это не его дело. Ему платили не за размышления, а за действия. Точнее, за результат этих действий. И платили весьма неплохо. Так что все на местах, прошелестело в наушниках. «Принял», – ответил кот. «Повторите задачу. Ликвидация всех, кто выйдет из бункера, при необходимости штурм и проникновение. Хакер должен остаться живым». «Так точно. Ждем. Огонь по моей команде». Кот поудобнее устроился в кустах, поправил маскировочную накидку и припал к оптике, прицелившись в дверной проем. «Ну, давайте, ребята, хватит там сидеть, сколько можно, я домой хочу». Софт захлопнул ноутбук и устало откинулся на спинку кресла. «Ну», – подошел к нему дым, – «зашифровано, ключа нет. У нас теперь есть вся информация, но дешифровать ее мы не можем», – скривился хакер. «Почему? Возможно, моего железа не хватает. И что теперь делать?» «Нужен канал во внешнюю сеть, широкий и защищенный. Надо слить информацию туда, где ею займется более мощное железо. Иначе мы результатов ждать будем до морковки на заговне. И не факт, что дождемся. И где ты его собираешься искать? Изначально я планировал воспользоваться нашим каналом на базе. Что делать сейчас, а хрен его знает, если честно». Дым кивнул. «Антей отписался. В общем, хреново все, и помощи ждать не стоит. За наших крепко взялись. На базе военные и опера из СБУ и штаба изоляционных войск. Обыск ведут, допрашивают парней. Антей пока бодается, но на базу нам бессмысленно возвращаться. Очень надолго все это». «Быстро же они былые заслуги забыли», – процедил Страйк. «Я думаю, в итоге нормально все будет», – пожал плечами дым. «Там шума поднялось много. Не могут же они просто так рукой махнуть. По идее, они вообще валить нас должны всех. Без суда и следствия, как нарушителей. А они, видишь, обвинения предъявляют. Правда, факт остается фактом. На базу нам пока ход закрыт. «Я удаленно через сталкерскую сетку с базой связался. Доступа к большой сети нет», – проговорил софт. «Вырубили. Хорошо, хоть до местных серваков не добрались». «А толку нам с них?» – пожал плечами дым. «Ну, у меня тут бизнес вообще-то», – возмутился софт. «Мне бродяги платят, если ты не забыл». Дым помнил. Сталкерская сеть изначально была ноу-хау командира софта Рута. Он наладил внутренние системы оповещений, создал что-то вроде мессенджера, поднял внутризонный форум. Населяющие зону бродяги оценили изобретение, и Рут начал свой новый, странный для зоны бизнес – провайдер «Зона онлайн». Шутили про проект, но исправно перечисляли деньги на счет. Сеть Рут разворачивал собственными силами, лишь с небольшой помощью ученых, работающих в исследовательском центре внутри периметра. Но потом Рут влез в аномалию, стал калекой и остался за периметром. Хозяйство его без присмотра понемногу приходило в негодность, пока ему не подвернулся софт. Хакер искал укрытие от бывших нанимателей, и бывший командир предложил ему спрятаться в зоне, а заодно и наладить работу сети. Пока софт решал вопросы с преследующими его черными, научный центр на озере закрыли. После очередного всплеска стал рушиться фундамент лабораторий, туда начала просачиваться вода из болот. Здания объявили аварийными и перебросили ученых на Орион, бывший завод, отбитый у черных в результате эпичного сражения, не последнюю роль в котором сыграли стражи и лично дым с софтом. Когда хакер и страж проникли в центр управления внутризонной сети, расположенной в бункере неподалеку от лагеря ученых, они застали там грустную картину. Оборудование было окончательно испорчено просочившейся влагой. Софту пришлось налаживать сетку заново. Все, что у него осталось – передатчики, раскиданные по всем доступным секторам зоны. И то половину нужно было восстанавливать, перенастраивать, а некоторые ставить с нуля. Тогда-то софт и познакомился с психом, торговцем, который мог достать из-за периметра все, что угодно. Дым вместе с хакером буквально на пузе ползал по радиоактивной земле, прикрывая его, пока тот колдовал с электроникой. Сейчас сеть работала даже лучше, чем до этого. Правда, радиус действия ее сократился. А центр управления оборудовали на базе стражей. Антей был доволен. По сути, сеть теперь принадлежала его клану. Конечно, кроме софта, мало кто мог разобраться во всем этом, а о том, чтобы снять данные, не могло быть и речи. Однако глава стражей, по крайней мере, мог быть уверен, что информацию о том, где, к примеру, находится кто-то из членов клана в определенный момент, нельзя было ни украсть, ни купить. Кроме центра управления внутризонной сетью, на базе стражи был мощный защищенный канал доступа в настоящую взрослую сеть. Именно через него софт работал с Артуром и Айвеном, когда те штурмовали небоскреб Моро. Но сейчас из-за нападения на базу черных и последовавшего за ним вторжения военных, этот канал связи был недоступен. «И что ты думаешь делать?» – Дым посмотрел на хакера. «Где в зоне есть выход в интернет?» – вопросом на вопрос ответил тот. Дым задумался. «У военных, у ученых и у амеров», – презрительно прогудел Страйк. «Амеров?» – Айвен удивленно вскинул брови. Страйк посмотрел на него, будто сомневаясь, стоит ли вообще отвечать, но в итоге заговорил. «Какая-то забугорная корпорация взяла кусок зоны в аренду у украинских властей. Там раньше лаборатории были заброшенные. Властям они без надобности, ни ресурсов, ни возможностей для восстановления нет. А америкосы добазарились, завезли несколько вертолетов оборудования, кучу строителей, спецов и уже через месяц закинули туда своих ученых». «Забавно», – протянул софт. «А нам-то чего с этого? У них там антенна стоит огромная, направленная. Что это, если не выход в сеть?» «Логично», – кивнул софт. «Только я почему-то сомневаюсь, что нас пустят туда. Или они интернет-кафе на базе лаборатории открыли? А мы у них и спрашивать не будем», – оскалился Страйк. «С этого момента поподробнее, пожалуйста», – софт выжидающий уставился на гиганта. Но заговорил Дым. «Ученых ЧВК охраняет. Эти ублюдки себя здесь как у себя дома чувствуют. Как и везде, впрочем. Они пытались тут бродяг проходящих щупать. Когда наши вписались, они одного из квадов Фобоса завалили. Антей вмешиваться не дал. Сильно громко получилось бы. А пацаны психанули и ушли ночью. Мстители, блин, народные. Фобос еще троих на дело подбил. Ну, там они и легли в шестером. Эти ублюдки их тела в качестве приманки использовали. Выкинули за ворота, и мутантов их пожирающих отстреливали. А трупаки мутов тут же своим научникам сдавали. Антей тогда взбесился и сам уже собрался уродов проучить. Но ему запретили. Сверху. Дым ткнул пальцем в потолок, имея в виду внезонное начальство стражей. И Софт все еще не понимал, какое это имеет отношение к сложившейся ситуации. «Думаю, сейчас, если мы придем к этим ублюдкам и вежливо попросим воспользоваться интернетом, хуже не станет». «Ты уверен?» – хакер прищурился. «Мне кажется, как раз наоборот получится. Еще сильнее усугубим ситуацию. Если узнают, что мы причастны к нападению на лабораторию американцев, да ни хрена не будет, хуже уже. Куда нафиг?» – спылил дым. «Хуже уже некуда». «Мы можем шевроны снять», – тихо проговорил из угла Хруст. «Мало ли кто в костюмах стражей бродит, скомпрометировать нас хочет». «Антей бы одобрил», – процедил Страйк. «Он и сам бы не против». Софт задумался. «Так-то у нас выбора и нет», – проговорил хакер. «Да, и Антей нам, по сути, карт-бланш дал. Можно, конечно, попробовать выйти из зоны. Там-то с сетью проблем нет. Только, боюсь, это займет слишком много времени. И не факт, что удачно закончится после той бучи, что заварилась. Там сейчас усиление везде. И получается, что варианты исчерпаны. На ученых прыгать я тоже не хочу. А здесь...» «Решено», – ударил кулаком по столу дым. «Идем к камерам». Будь то вспомнив, где они находятся, вся компания повернула голову в сторону психа. Торговец, как раз отхлебывающий из квадратного стакана, едва не подавился. «А я что? Я ничего не слышал. И вообще ко мне никто не приходил». «Ну, вот и договорились». «Внимание, они выходят. Готовность номер один», – прошептал микрофон Кот. Он не видел сейчас, где укрылись бойцы его группы, но знал, что никто из них не подведет. Он сам отбирал их, убив немало времени за ноутбуком, читая досье и личные дела. Команда подобралась хорошая. А учитывая, что нужна она больше для массовки, так и вовсе великолепная. «Не стрелять до команды. Я начинаю, вы подхватываете». Дверь бункера открылась, и на улице показался закованный в экзоскелет здоровяк с пулеметом на изготовку. За ним вышел боец в темном комбинезоне футуристического вида и с автоматом в руках. Глухой шлем не позволял однозначно его идентифицировать, но для кота было достаточно того, что это не хакер. Значит, в расход и вся любовь. Из дверей показались еще двое, внешний вид которых несколько выбивался из общей картины. Вместо бронированных комбинезонов – обычные бронежилеты поверх прыжковых костюмов. На головах капюшоны, на шее респираторы. Оба вооружены АК-102. Видимо, это были те парни, что принесли недостающую информацию. Оп, а вот и он. Хакера было легко узнать. Он шел с открытым забралом. И оружие у него было приметное. Вал, единственный на всю компанию. Он увлеченно беседовал о чем-то с одним из парней в капюшонах. Наконец, из двери показался последний боец. Невысокий, гибкий, со снайперской винтовкой за спиной и с пистолетом-пулеметом в руках. Кот улыбнулся. «Еще немного. Пусть выйдут, доберутся до середины пустыря хотя бы, и тогда...» Металлическая калитка стукнула за спиной последнего из сталкеров. Кот поймал в перекрестье прицела здоровяка с пулеметом. Брони на нем будь здоров, но вряд ли забрало шлема, удержит пулю. «Я начинаю», – сказал кот в рацию, выдохнул и положил палец на спусковой крючок. И тут зажужжал коммуникатор. Кот поморщился, но поднес гаджет к лицу. Сообщение ему могло прийти только от двух абонентов. И это обоих только важное. «Отбой! Информации нет. Нужно ждать». «Твою мать!» – в сердцах выругался снайпер и ударил кулаком по кочке. Спохватился, прижал к губам микрофон. «Отбой операции! Повторяю! Отбой! Не стрелять! Отпускаем! Пусть идут!» Дождался подтверждения и снова выругался. «Думаешь, сработает?» – дым не отрывал от глаз бинокль, рассматривая постройки, маячащие на холме над болотом. Бетонные приземистые корпуса, обнесенные бетонным же забором, высоченная железная труба, изъеденная коррозией, и новенькая блестящая ягоза над забором, камера наблюдения и спаренные пулеметы с детекторами движения. «Сколько там бойцов, говоришь?» – спросил в свою очередь Софт. «Черт его знает, но вряд ли много. Человек, ну, 30, думаю, вряд ли больше. Их на ротацию на вертушке возят. Сколько там в нее помещается?» 44 человека, если чинук», – подал голос Айвен. Дым с уважением покосился на наемника. «Ну да, он. Один заход делает. Новую смену высаживает, отработавших забирает». «Ну вот», – кивнул Софт, – «то, что нужно». «То, что нужно, напасть на укрепленную базу, которой храняет 40 человек», – присвистнул Артур. «Знаете, парни, я на это не подписывался. Может, вы меня за периметр отведете, а?» «Не ной», – пихнул друга в бок наемник. «Когда еще возможность представиться пиндосов жопу надрать, а?» «Я уже драл», – буркнул Артур. но объяснять заинтересовавшемуся наемнику ничего не стал, с угрюмым видом принявшись подгонять снаряжение. Перед уходом от психа Софт обратил внимание на, мягко говоря, не самую подходящую экипировку Артура и Айвена и широким жестом пригласил затариваться. Псих аж просиял, поняв, что стражи не просто в гости пришли, и сейчас он толкнет два полных комплекта снаряги и вооружения. И оторвались они по полной. Настолько, насколько позволял ассортимент торговца. Прыжковые костюмы, бронежилеты, подвесные системы, рюкзаки трехдневки, паёк, фляги, аптечки, рации, полноценные боевые станции с ларингофонами, прилаживающимися на горло, респираторы, небольшие баллоны с воздушной смесью, тактические ботинки вместо гражданской обуви. И так, по мелочи. А главное – оружие. Оба, не сговариваясь, взяли по АК-102, такому ностальгическому и родному. Теперь наемник чувствовал себя гораздо лучше. «Если кто против, я не настаиваю», – заговорил Софт. «Но только при помощи этой штуки», – он качнул головой в сторону большой параболической антенны тарелки, возвышающейся на крыше одного из цехов бывшего завода, «мы сможем расшифровать инфу, которую ты привез. Неужели тебе не интересно, что там?» «Лезть сюда, безумие», – пробурчал Артур. «Не больше, чем в компании с беглым рабом и сомнительным наемником штурмовать небоскреб террористов в глубокой зоне под прикрытием кучки спятивших сталкеров», – хмыкнул хакер. «Это я сомнительный?» – возмутился Айвен. «Да ты сам настолько сомнительный, насколько вообще сомнительным быть можно». «Ого, а это что за история?» – заинтересовался Страйк. «Длинная и не очень веселая. Долго рассказывать. Если доживу до пенсии, книжку напишу. «Новый рассвет» назову. Вот тогда и почитаешь». Артур закончил с подготовкой снаряжения и теперь рассовал набитые магазины по карманам подвесной системы. «Так ты с нами?» – посмотрел на бывшего контрабандиста Софт. «Да, мне уже без разницы», – пожал плечами Артур. «Я в это дерьмо настолько глубоко влез, одни уши торчат. Без вариантов. Или с вами до конца и всех этих черных прижать, или меня на большой земле грохнут нафиг. Ты же не предупредил, когда нас подписывал на штурм небоскреба, что этих парней филиалы есть. Я думал, там все остались». «По-моему, ты за этот штурм достаточно денег получил». «Нет?» – прищурился хакер. «Тебе кажется, мертвецам деньги ни к чему». «Угу. И именно поэтому ты все свои бабки в акции превратил, да?» – хохотнул наемник. «Я оптимист», – угрюмо ответил Артур. «А так и не скажешь», – хмыкнул наемник. «Ладно, заткнитесь все», – повысил голос Дым. «Слушайте вводную. Специально для тех, кто в танке». Страж покосился на Артура с Айвеном. «Этот комплекс – бывший завод. Заводом он был до первого взрыва. Потом запустение стоял. А когда второй раз грохнуло, здесь какие-то умники лабораторию замутили. Уж не знаю, чего они тут исследовали, но что-то у них пошло не так. Сюда мало кто подобраться мог. В зомби все превращались. А потом какой-то жук туда пролез, и все закончилось. Не знаю, что он там сделал. Только пришли вояки следом, зомби постреляли и сами здесь обосновались. Ненадолго. То ли им финансирование сократили, то ли начальство просто посчитало, что две базы рядом – непозволительная роскошь. Непонятно. Так что стояла штука эта брошенная, пока ей не заинтересовалась какая-то американская корпорация. В общем, место выкупили или взяли в аренду на длительный срок. Теперь тут вроде как снова лаборатория этой самой корпорации. Военные их охранять не могут официально, потому… Они привлекли частную военную компанию. У тех, что ноги в крови по колено, а руки по локоть. Есть мнение, что тут гасятся именно те, кого дома у себя за военные преступления привлечь могут. «Жалеть никого не стоит», – процедил Страйк. «Это животные. На них кровь наших парней». Дым мрачно кивнул и продолжил. «Как мы все вместе тут сейчас установили, лабу охраняет подполтинник человек. Половина, скорее всего, находится на поверхности. Нам нужно проникнуть в лабораторию, добраться до серверной, или что у них там есть, дать Софту возможность разобраться с аппаратурой и желательно вернуться назад». «Вот меня последний пункт больше всего интересует», – нахмурился наемник. «Если стремительный прорыв я еще представляю себе, то как выходить, ума не приложу. Не завалим же мы всех там». «А кто его знает?» – пробурчал Страйк, поглаживая пулемет. «Отставить шапка закидательства», – вмешался Софт. «Айвен прав. Если по поводу того, чтобы зайти, у меня идеи есть, то насчет выхода...» «Выйдем», – уверенно сказал Дым. «Это я беру на себя». Все уставились на него. «Я там был». «Ну, не совсем там. Это еще до тебя, Софт. Я тогда с квадом Ворона ходил. В общем, нам Антей задачу дал, место это пощупать, входы поискать. Командир хотел все же с этими уродами поквитаться и разведывал постепенно. Там есть коллектор отводной, дренажный. Мы считали, что по нему внутрь попасть можно. И как? Внутрь не попасть. А вот из самой лаборатории, думаю, проблем не будет. По крайней мере, учитывая, что с нами софт. То есть, мы прошли под тоннелем до первой отсечки. Там система сигнализации и пулеметы автоматически. Питаются от лаборатории, само собой. Изнутри я отключу всю эту лабуду нахрен, и все, кивнул хакер. А ты сейчас это сделать не можешь, а? С надеждой спросил Айвен, чтобы тихонько зайти с черного, так сказать, хода. Нет, покачал головой Со, не смогу. Ну хорошо, допустим, выход мы нашли. А входить-то как будем? Ход я на себя возьму, улыбнулся хакер. Взглянул на часы и достал из рюкзака складную параболическую антенну. Дым, будь другом, помоги. Что надо делать? Сейчас расскажу. База российской группировки изоляционных сил. Окрестности зоны отчуждения. Оперативный пост ВВС. Ударный беспилотник российской группировки изоляционных войск СКАТ-Б, бортовой номер 348, совершал плановый облет территории. Оператор, удобно расположившись в кресле, контролировал полет, готовый в любой момент взять на себя управление дроном. Обычно это требовалось при поступлении распоряжения по изменению маршрута, когда нужно было что-то доразведать, прийти на помощь отряду военсталов или, хоть и редко, но бывало и такое, ударить по нелегалам, обитающим в зоне. Командование смотрело на присутствие сталкеров за периметром сквозь пальцы, а иногда даже и прибегало к их услугам. Но периодически для порядка или в воспитательных целях кто-то из бродяг нет-нет, да и попадал под стремительную атаку с небес. Но сейчас никаких распоряжений не поступало. На экране монитора проносилась картинка, передаваемая камерами дрона. Бурая трава, серая земля, выцветшие листва деревьев. Иногда среди однообразного пейзажа мелькали полуразрушенные строения. Оператор, старший лейтенант Одинцов, сдержал зевок и бросил взгляд на карту маршрута, выведенную на отдельном мониторе. Оставалось 5 минут расчетного времени полета. Круг над бывшим научным лагерем на озере, брошенным после внезапного затопления нижних ярусов, смена эшелона, чтобы незаметно пройти над Амеровской лабораторией и на базу. Одинцов представил большую кружку с пивом и огромную пиццу, которую закажет после смены, и сглотнул слюну. Завтра выходной. А значит, помимо пива можно будет разнообразить вечер еще чем-то. Например, свиданием с волоокой и пышногрудой Катенькой. Барышня из местных спит и видит, как бравый офицер-контрактник заберет ее из призонной глуши, разоренной бесконечными кризисами страны, в далекую Москву. Одинцов усмехнулся. В Москву Катеньку он не повезет, факт. Но вот пообщаться с ней поближе явно стоит. Тем более, что она вроде как и не против. Из мира грез его вернул противный писк, раздавшийся в наушниках. Лейтенант взглянул на монитор и тут же отбросил мечтание прочь. «Дрон номер 348, оператор Одинцов. Беру управление на себя. Обнаружено активное облучение корпуса». Лейтенант схватился за джойстик, застучал по клавиатуре, вводя команду отключения автопилота. «348-й прямого управления не слушается. Отдаю удаленную команду на смену маршрута и маневр. Молниеносный стаккато по клавишам. Сигнал не проходит. Провожу принудительную перезагрузку системы. До перезагрузки 3, 2, 1. Давай, давай, давай. Держи его. Молодец, Айвен, красавчик. Еще несколько секунд буквально». Хакер сидел на коленях, впившись взглядом в дисплей ноутбука. В нескольких метрах от него стоял Дым, держа в руках направленную антенну, медленно ведя ее по ходу движения беспилотного самолета, идущего над болотом. Рядом припал на колено Айвен, целясь в дрон из странной штуковины, совмещающей в себе два непонятных девайса. Нечто похожее на лазерный дальномер и торчащий поверх него рожок, больше всего напоминающий штырь спутниковой антенны. «Дым, внимание! Не вздумай потерять направление! Айвен, по команде, вырубай! 3, 2, 1!» Лейтенант Одинцов в сердцах хватанул кулаком по клавиатуре. Хрупкий пластик треснул, осколки брызнули в сторону, а глубокий порез на руке мгновенно напитался кровью. Но он на это внимания не обращал. Пошел прахом и выходной, и пиво, и Катенька, и премия вслед за ними накрылась. Понятно, что он не виноват, что такое бывает сплошь и рядом, зона. Тем не менее, за потерю дрона по голове не погладят. Лейтенант откинулся в кресле, снял фуражку, промокнул пот со лба и упавшим голосом проговорил микрофон. «Оператор Одинцов, докладываю, дрон номер 348, потеря сигнала. Повторяю, дрон потерян, квадрат 12, местное время 12:47. Прошу. Окрестности озера. Лабораторный комплекс корпорации West Armor Inc. Чернобыльской зоны отчуждения. Охранник на крыше лабораторного комплекса поправил стрелковые очки и покосился на часы. До конца его смены было еще 25 минут. Немного, но только тот, кто стоял на фишке, знает, что как раз это время, предваряющее долгожданный отдых, тянется наиболее мучительно. Не то чтобы он устал или ему было некомфортно, плотный коврик с подогревом не пропускал ни влагу, ни холод, у карниза стояла корзинка, в которой оставался еще один сэндвич, а кофе в термосе был все еще горячим. Нет, просто не любил он здесь на поверхность вылезать, хоть убей. Низкое свинцовое небо, казалось, давило прямо на макушку, и в самой атмосфере видало что-то тревожное и неприятно будоражащее. Как будто вот-вот что-то должно случиться. И так постоянно. Только спустившись вниз, забравшись на свою койку или примостившись с банкой пива и геймпадом игровой консоли на кресло-мешок у огромного во всю стену телевизора, он мог чувствовать себя относительно уютно и безопасно. И то, когда в жилую зону не доносились звуки из лаборатории биологов. Тогда он просто ложился на спину, надевал наушники и на полную громкость врубал что-нибудь потяжелее. И изо всех сил старался представить, что он находится не в самом, что ни на есть, географическом центре Европы, а где-нибудь среди суровых гор Афганистана или в рыжих и безжизненных песках Ирака или Сирии. Там, по крайней мере, все было понятно и логично. И все, что угрожало Конраду Сайрусу, бывшему морскому пехотинцу, а ныне сотруднику ЧВК «Гринвей», отравиться местным пойлом или поймать трипер на туземке. Врагов он не боялся. Они там были людьми. В любой форме, с любым цветом кожи и количеством волос на физиономии. И даже то, что иногда по распоряжению руководства враги и союзники менялись местами, его не смущало. Ну и что, что вчера ты охотился на бородатого парня с арабицей на футболке, а завтра получаешь водную под знаменем с теми же закорючками. Зато на анонимный счет, открытый компанией в дочернем банке, падают кругленькие суммы. Сайрус видел многое. Далеко не все из увиденного хотелось вспоминать. Но нигде ему не было так хреново, как здесь. Нигде, кроме этого проклятого места, не приходилось воевать с порождениями ночных кошмаров. Тот единственный прорыв периметра, когда территорию заполонили невероятно прыгучие твари с обрывками противогазов на морде, он запомнил на всю жизнь. Тогда его смена не досчиталась нескольких хороших парней, прошедших настоящий ад и погибших жуткой смертью в этаком спокойном с виду месте. Правда, и платили здесь значительно больше. А за что, если не за деньги он работал? А некоторые парни еще и умудрялись прирабатывать. До сих пор по базе ходит легенда про то, как смена Колфилда отстреляла борзых местных, пытавшихся напасть на лабораторию, живописно разложила их трупы и методично набила больше 8 мутантов разных разновидностей, явившихся на званый ужин. Парни тогда получили неплохую премию. Наемник усмехнулся и сменил позу. Где-то вдалеке ему послышался невнятный шум. Сайрус приподнялся на локтях, поднес глазам бинокль и осмотрел свой сектор. Все штатно, неудивительно. Если человеку или твари вдумается подобраться к периметру лаборатории, заговорят автоматические пулеметы, перемолов нарушителей в фарш. Чтобы прорваться сюда, нужны значительные силы. А их заметить можно издалека. Да и откуда им тут взяться? Тогда что это? Сайрус прислушался. Звук шел не с земли. Он доносился с неба. Через несколько секунд источник шума приблизился, и наемник успокоился, распознав его. Беспилотник, дрон изоляционных сил, совершает плановый облет или на разведку отправили. Или еще что-то. Как бы то ни было, опасаться нечего. Они здесь вполне легально делают легальную работу, и с властями им делить нечего. Корпорация, нанявшая Гринвайв, платила за аренду этой земли баснословные деньги. Такие, что владельцу впору выставить вокруг собственную охрану, чтобы ничего не случилось с арендаторами. Так что беспилотник – это нормально. Можно доесть оставшийся сэндвич и готовиться к смене. Продолговатое тело дрона вынырнуло из низких облаков и свалилось в пике, стремительно приближаясь к земле. Сайрус даже залюбовался полетом стальной птицы. И когда дрон вышел на пологую траекторию, пронесся над периметром и открыл огонь, удивиться наемник не успел, как и не успел взяться за оружие. Мертвая рука бывшего морского пехотинца, разорванного надвое пулеметной очередью, еще сжимала окропленный алой артериальной кровью надкусанный сэндвич, а самолет уже заходил на второй круг. Дрон заложил крутой вираж и одной длинной очередью срезал сразу двух бойцов, скинувших автоматы. Крутнул бочку между ржавыми трубами, поразил еще две цели и пошел на второй заход. Система распознавания автоматически помечала мечущиеся по земле фигурки и расставляла приоритеты по их ликвидации. Бойца на крыше, схватившегося за ручки турельного пулемета, система идентифицировала как опасность высокого уровня. 11-метровое тело самолета свалилось в маневр на сверхмалой высоте, сменило траекторию и плюнуло свинцом, прошив наемника, как в тире. Тот завалился на бок, обливаясь кровью, а оператор уже поворачивал дрон к главному входу в лабораторию, откуда высыпало сразу несколько фигурок с автоматами. Отъехал в сторону люк на брюхе беспилотника, оттуда вывалился барабан с ракетами. Одна из ракет, несущая боеголовку с кассетным боеприпасом, устремилась к цели. Через миг сенсоры машин ослепила яркая вспышка, через встроенные микрофоны до оператора донеслись дикие крики. Стальная шрапнель рвала людей у входа в клочья. Самолет резко задрал нос, закрутился по спирали, набирая высоту, сделал мертвую петлю и ударил ракетами по защищенному периметру лаборатории, выводя из строя систему охраны. По легкой броне застучали пули. Кто-то из бойцов снизу смог прицелиться. Свинцовый ливень карой с небес настиг смельчака уже через секунду. Сменив эшелон, беспилотник еще раз прошел над базой, выбирая цели и бесстрастно передавая последствия сыгранной им симфонии смерти оператору через встроенные камеры. Софт сгорбился над ноутбуком. Перчатки от костюма валялись на земле. Хакер, побелевшими от напряжения пальцами, впился в джойстик, присоединенный к ноутбуку. Рядом изменился кабель, ведущий к антенне, закрепленный между перекрученных веток, побитого радиацией и выбросами аномальной энергии клена. Айвен, отложив свой гаджет, заглядывал через плечо хакера, завороженно уставившись на картинку, мелькавшую на дисплее. «Черт, как и в игрушке компьютерной! Круто!» – не сдержал восторженный вскрик наемник. «Угу, только люди там умирают настоящие!» – пробурчал Артур. «Это не люди!» – прогудел Страйк. «Это уроды, наемники, долбанные беспринципные ублюдки, так что не надо их жалеть. У нас тут тоже наемник присутствует, между прочим», – заметил Артур. «Но-но, не надо обобщать!» – взвился Айвен. «Заткнитесь все!» – скомандовал Софт. «Готовьтесь! Сейчас пойдем на прорыв!» Беспилотник выпустил последнюю ракету, добавляя хаоса в бушующий на земле огненный ад, и резко клюнул носом. Зарядов для пулемета не осталось. Они были истрачены еще минуту назад, когда из незамеченного ранее строения высыпал целый отряд, открыв по самолету огонь из автоматов. Оператор не дал им шанса прицелиться, перемолов всех в кровавый фарш. Но и сам беспилотник пострадал. Правая плоскость зияла дырами, самолет то и дело проваливался по высоте и периодически рыскал на курсе, выходя из-под контроля. В смертоносной машине оставалось жить считанные секунды, и оператор решил использовать их правильно. Самолет развернулся и, не снижая скорости, понесся к земле, прицелившись в главные ворота базы. Хакер вскочил на ноги, дернул провод антенны, подтягивая ее к себе, одним движением захлопнул ноутбук и засунул все свое хозяйство в рюкзак. Остальные уже были готовы. С оружием наперевес, с опущенными забралами шлемов, мрачные и решительные, они ждали только команды. Софт подхватил с земли автомат, бросил последний взгляд на пикирующий беспилотник и скомандовал. «Погнали!» Глава 8. Штурм. Первым на территорию базы, перескочив через полыхающие ворот останки беспилотника, ворвался Страйк. Пулеметчик переместился за глыбу бетона и открыл огонь на подавление по главному входу в лабораторию, где засели наемники. Следом сквозь клубы дыма и языки пламени проскочили еще две фигуры. Дым и Айвен пробежали вперед, нашли укрытие на полпути ко входу и залегли. Из оконного проема высунулся боец частной военной компании с винтовкой в руках. Айвен лишь успел вскинуть автомат, как противник дернулся и выпал из окна. Сработал хруст, расположившийся на холме по приказу дыма. Снайпер протестовал и хотел идти внутрь вместе со всеми, но дым настоял, чтобы снайпер остался на поверхности, помог прорваться, а потом отошел к болоту. Командир квада мотивировал это тем, что и на входе, и на выходе им нужно прикрытие. Но все понимали, что причина была в другом. Хруст еще не до конца оправился от психудара вожака собачьей стаи и может задержать группу. После недолгих пререканий снайпер согласился с планом Дыма. Как только что выяснилось, не зря. Последними шли Артур и Софт. Прокрались вдоль стены к самому входу, практически синхронно дернули предохранительные кольца гранат и отправили их внутрь. Хлопнуло два взрыва. Подоспевший страйк перечеркнул пулеметной очередью, скрытой пылью и клубами дыма, вход и рванул внутрь. За ним последовали Дым и Айвен. «Верхний ярус, муляж!» – послышался в динамиках шлемов голос Софта. «Нам нужно вниз, в подземную часть. Ищите вход». «На что он похож?» – поинтересовался наемник. «Без понятия. Единственное, что я знаю, что он есть. Надо резче двигаться. Не исключено, что к ребятам может подойти подкрепление. Так что давайте скорее». «Идите вперед», – проговорил Артур. «Раз будет подкрепление, негоже ребят оставлять без сюрпризов. Я организую им теплый прием, потом догоню». «Годится», – согласился Дым после секундного раздумья. «Не задерживайся здесь». Дверь, ведущую вниз, нашел Айвен. Сунулся на лестничную площадку, едва не схлопотал очередь и с матами нырнул назад. Мстительно осклабившись, наемник бросил в проем пару гранат. Грохнуло, раздались крики боли. Подоспевший страйк добавил еще гранату и ринулся по лестнице. Застучал его пулемет, завизжали рикошеты, после чего послышался доклад пулеметчика. «Чисто, спускайтесь». «Удачи, парни!» Голос Хруста в наушниках был едва различим сквозь треск помех. Рация была на пределе дальности. «И тебе», – проговорил Дым, – «выдвигайся на запасную позицию. Мы уже внутри». Дым с Айваном пошли следом за страйком. Страж врубил встроенный в шлем тепловизор и шел немного впереди наемника. Таким же порядком двигались и Софт с догнавшим команду Артуром. «Сколько их тут должно остаться?» – поинтересовался Страйк. «Считать было сложно, но, думаю, наверху человек 25-30 точно полегло», – ответил хакер. «Будем иметь в виду, что здесь половина». Голос пулеметчика не пылал энтузиазмом. 20 рыл. И это без персонала. Отлично прям. Нормально. Бывало и хуже», – кровожадно усмехнулся Айвен. «Надо скорее спускаться, пока они не поняли, что к чему, и не забаррикадировались там». Страйк выглянул из-за угла и едва не наткнулся на двух бойцов, бегущих наверх. Он рефлекторно вжал спуск. Очередь с близкого расстояния бросила наемников на землю, бронежилеты им помогли мало. Идущий за страйком Дым хладнокровно проконтролировал обоих в головы. Там, откуда выскочили бойцы, обнаружилась еще одна лестница в несколько пролетов, ведущая вниз. Страйк выругался. «Страх, как не люблю подземелье». «Да ладно, это обжитое, нормальное», – хмыкнул Дым. «Вот это мне и не нравится». По лестнице спустились, не встретив сопротивления, миновали несколько больших квадратных помещений, нырнули в коридор, уставленный стальными контейнерами, металлическими и деревянными ящиками. Судя по свету в конце, именно этот коридор был последним на пути к лаборатории. И когда сталкеры втянулись в него, решив, что положили всех защитников, наткнулись на шквальный заградительный огонь. Пули завизжали рикошетами, застучали по броне страйка, как обычно идущего в авангарде. Пулеметчик страшно выругался и нырнул за контейнер. Очередью у него сорвало броневой щиток с плеча. Остальные залегли, кто где успел. Дым аккуратно высунулся из-за штабеля стальных балок и разразился ругательствами. «Твою мать, не вижу ни хрена! Эти уроды выволокли в коридор прожектор!» «И?» – не понял Артур. «Да что «и»? Я на ночном режиме был. Ослепило!» «Надо достать их гранатами», – протянул Артур, – «из подствольников». Наемник прикинул высоту потолков и расстояние и кивнул. Вспомнил, что его не видят, и проговорил в рацию. «Может выгореть. Если дадим залп одновременно, как минимум прожектор расколотим, а там, глядишь, и покоцаем кого». Страйку послышались осторожные шаги в конце коридора, соединяющего зал, в котором они укрылись, с основным помещением подземного комплекса. Пулеметчик высунул оружие и вслепую дал длинную очередь. Дикий крик эхом заметался по пустому залу. Страйк ухмыльнулся и дострелял магазин в проход. Крик смолк. Страж залязгал пулеметом, меняя коробку, спросил в рацию. «Так что, надо думать что-то, а то эти парни уже к нам подобраться пытаются. А ведь и сзади подпереть подкрепление может». «Сейчас, дайте еще пару минут зрение в порядок привести», – попросил Дым. «Быстрее! Эй, а ты что делаешь?» «Это уже к Софту». Пулеметчик удивленно уставился на хакера, усевшегося на пол и ритмично стучащего по клавиатуре ноутбука. «Хочу посмотреть, не торчит ли у них беспроводная сеть из системы. Может, удастся использовать». «Да ну что ж они, совсем идиоты, что ли?» – хмыкнул Артур. Потом вспомнил, как софт управлялся с охранными системами «Нового рассвета» при штурме небоскреба Моро в Рио и прикусил язык. «Ну да, идиоты, думаю», – улыбнулся софт. «Есть. Мне нужно несколько минут. Ребята, держите их, если что». Хакер быстро скинул рюкзак и достал небольшую плоскую коробочку с антенной. Прилепил ее к крышке ноутбука и соединил гаджет шнуром с USB-портом. «Это что?» – поинтересовался наемник, засевший рядом. «Внешняя Wi-Fi карта с усилителем и активной антенной. У них там реально вафли есть. С удобствами расположились», – хмыкнул хакер. Запустив консоль, софт вбил несколько команд, выбрав внешнюю сетевую карту основной и запустил сбор пакетов. Снизу вверх по экрану побежали белые строчки на черном фоне. «И долго оно так будет?» «Нет, сейчас пакетов наловим, потом точку перегрузим, чтобы она в ребут ушла, и приконнектимся». Айвен скривился. «А ведь нормально вроде человек разговаривал». Затихшая была стрельба вспыхнула с новой силой. «Кажется, они на приступ идут», – прогудел Страйк. «Софт, тебе там долго еще? Держите их пока. Мне надо еще немного времени». В стороне заговорил пулемет Страйка. Айвен высунулся из-за контейнера и выпустил несколько очередей. Дым и Артур поддержали своих укрытий. В конце коридора раздалось несколько хлопков, что-то упало на пол и зашипело. «Твою мать! Эти ублюдки газ пустили! Шлемы, костюмы на замкнутый цикл!» – скомандовал дым. Артур выругался и натянул на лицо респиратор. Наемник последовал его примеру. Айвен достал из кармана рюкзака тактические очки и нацепил их на голову, в который раз жалея, что у них с Артуром нет костюмов, как у стражей. Со шлемами было бы сподручнее. А так оставалось только надеяться, что газ не разъест глаза. «Если пустили газ, значит, сейчас пойдут в атаку», – раздалось в наушнике. «Готовьтесь, ребятки, будем отбиваться. Только надо поближе подпустить, чтобы назад не отошли. Пусть подтягивается, а потом всех кладем, иначе эта музыка будет вечной». Зеленоватые клубы газа заволокли коридор. Айвен выругался, прожектор погас, что еще раз подтверждало, что наемники идут на прорыв. Теперь в темноте и сквозь газовую завесу ему вообще ничего видно не было. «Сидим тихо», – скомандовал дым. «Пусть считают, что нас вырубило. Софт, я возьму твою пушку». Страж, аккуратно стараясь не шуметь, пробрался к горе железных коробов, за которыми сидел хакер, и подхватил его автомат. Софт, казалось, не обратил на это внимания. Даже надев шлем, он продолжал пялиться в экран ноутбука. «Страйк, жди, подпускай как можно ближе и начинай только после меня». «Принял». Сталкер проверил оружие и скользнул вдоль стены вперед по коридору. Прибор ночного видения, встроенный в шлем, позволял легко ориентироваться в окружающей темноте. Далеко дым не пошел, вряд ли наемники сами выдвинутся без ноктовизоров. Бездарно спалиться желания у него не было. Пробравшись на 20 метров дальше позиции Страйка, он нырнул за нагромождение металлических предметов. Разглядеть, что именно это было, не представлялось возможным, даже через навороченный прибор. Заметив впереди несколько фигур, ощетинившихся стволами, дым залег между стальной балкой, давившей в бок, и стеной коридора. Наемники шли гуськом, укрывшись за большим боевым щитом, что нес первый из них, сведя плечи и низко пригнувшись, и двумя руками вцепившись в ручки щита. Его ведомые построились вполне грамотно. Из человеческой гусеницы во все стороны торчали стволы. Дым дождался, пока наемники пройдут мимо, а потом поднял автомат, прицелился и открыл огонь. Стража нисколько не смущал тот факт, что он бьет в спину. Слишком живы были воспоминания о Фобосе и его парнях. Кроме того, когда-то в прошлой жизни Дым, а тогда еще Андрей Вороной, сам бывший сотрудником компании наподобие Greenway, с этой самой зеленой волной встречался, точнее, с последствиями зеленого цунами. Когда их отряд занимал деревню, через которую прошли наемники, не блевали только пара человек, самых опытных. Но и по их лицам было видно, что эта картина их шокирует нисколько не меньше, чем новичков. В общем, дым не колебался ни секунды. У внутренней охраны не было ни тяжелых бронежилетов, ни спецкостюмов, которых несли вахту на поверхности. И дозвуковые пули хакерского неизмененного вала рвали легкий кевлар с короткого расстояния в клочья, а вместе с ним и человеческую плоть. Двое наемников уже лежали на полу, а их товарищи еще даже не до конца поняли, что происходит. Лязг затвора автомата за криками умирающих слышен не был. Но а звуков выстрела модифицированный вал практически не издавал. Когда упал еще один боец, дым решил, что испытывать удачу хватит. Достал из подсумка гранату, разжал усики чеки, потянул предохранительное кольцо и катнул шар по полу, ныряя в укрытие. Хлопнул взрыв, раздался крик, и страж шепнул в рацию. «Страйк, твой выход!» Пулеметчик отреагировал мгновенно. Высунувшись, Страйк длинными очередями причесал коридор, заставив раненых замолчать. Наемники, рванувшие было на выручку к своим из лаборатории, вынуждены были сдать назад. Лезть под кинжальный огонь пулемета дураков не было. Ситуация складывалась патовая. Сталкеры не могли войти в лабораторию, а наемники не могли выбить их из коридора, ну, пока сверху не подтянулось подкрепление. Той же дорогой дым пробрался назад, вернул автомат владельцу, казалось, и не заметившему пропажи, и пристроился рядом. «Ну, долго ты еще?» Чтобы привлечь внимание хакера, дым толкнул его в плечо. Тот отмахнулся. «Минуту, запускаю Трояна». В конце коридора послышались звуки, как будто по полу волокли что-то тяжелое. Страйк высунулся посмотреть, и тут же очередь из крупнокалиберного пулемета едва не снесла ему голову. Стража спас только писк защитной системы костюма, распознавший активное излучение прицела. «Твою мать! Эти уроды сюда автоматический пулемет приволокли!» Страйк высунул ствол собственного оружия за угол и дал длинную очередь. В ответ пули из автоматического орудия завизжали рикошетами о стену стального контейнера, за которым он укрылся. «У меня все», – поднял голову Софт. «Я в системе управления. Готов делать с этой скорлупкой все, что угодно». «И что можешь?» «Уже отрубил им связь с Большой Землей. Еще могу вырубить свет, могу подключаться к камерам, могу включить систему пожаротушения». «Пулемет отключить сможешь?» Софт застучал по клавиатуре. «Пулемет не могу. Его нет в системе. Но он же запитан откуда-то». «Запитан. Полностью вырубить электричество тоже не могу. Нет гарантии, что не обрубится связь. Потом фиг восстановим». «Толку тогда от твоего входа в систему?» – прошипел дым. «Все что угодно, блин». «Я могу отключить свет во всей лаборатории», – проговорил Софт. «И мы спокойно дойдем до узла связи. Не думай, что тут внутренняя охрана поголовно с приборами ночного видения. Это вообще отдыхающая смена». «Ну да», – подхватил Артур. «У них даже оружейка в другом помещении, сзади нас. Я там уже пару сюрпризов оставил». «В общем, парни, делайте чего-то с пулеметом и пойдем вперед». «Вот зараза!» – скрипнул зубами дым. «Есть предложение?» «Так решили же уже!» – раздался голос Айвена. «Из подствольников бахнем, да и все. И прожектор посечем, и дуру эту повредим, скорее всего». Дым кивнул. «Готовьтесь, ребята. Надо только, чтобы кто-то эту дрянь отвлек, иначе хоть одного да цепанет во время залпа». Страйк огляделся по сторонам и заметил несколько деревянных ящиков, валяющихся в проходе. Страж собрался, перевел дыхание и быстро высунулся, хватая один из них. Реакция не заставила себя ждать. Новая очередь едва не зацепила сталкера. Дождавшись, когда пулемет замолчит, он повторил маневр, успев выдернуть второй ящик практически из-под огня. «Есть, я отвлеку. Давайте после первой очереди этой дуры мочите и прячьтесь сразу». Страйк поднялся на ноги и взял в каждую руку по ящику. «Готовы?» «Да». «Есть». «Так точно», – донеслось в разнобой. «Я начинаю». Пулеметчик размахнулся и мощным боковым броском, не высовываясь из-за контейнера, отправил первый ящик вперед и вверх. Автоматический пулемет среагировал моментально, разнося хлипкую деревянную конструкцию в воздухе. Страйк тут же запустил вслед за первым ящиком второй. Захлопали подствольные гранатометы, второй ящик разлетелся на куски, и тут же в конце коридора раздалось несколько взрывов, слившихся в один. Прожектор погас. Страйк подобрал с пола обломок штукатурки и швырнул его в проход. Никакой реакции. Тогда страж решил высунуться сам, в любую секунду ожидая услышать лай пулемета. Застучало несколько автоматов. Пулемет молчал. «Мы навернули ее!» – расхохотался Страйк. «Отлично!» «Софт, вырубай свет!» – скомандовал дым. «Пошли, парни! Быстро и аккуратно!» «Куда нам теперь?» «На четвертый ярус, там узел связи. Готовьтесь, выключаю!» Хакер стукнул по клавише, и лаборатория погрузилась в темноту. «Ну что, с Богом!» – пробормотал дым. «Погнали!» «Пустой!» – отрапортовал Айвен, упал на колени и принялся лихорадочно менять магазин. «Пустой!» – вторил ему дым. Над ухом стучал пулемет Страйка, и даже активная акустика шлема не могла заглушить грохот, прекращающийся лишь во время коротких пауз, которые Страйк делал, чтобы хоть немного остудить ствол. Свет загорелся, когда они добрались до второго яруса, и начался ад. То ли к защитникам лаборатории успело подойти подкрепление, то ли сталкеры изначально обсчитались с количеством наемников, только подняться выше не представлялось никакой возможности. Наемники вели огонь сразу с нескольких точек на разных ярусах. и если тех, что засели за непонятным пультом на центральной площадке, утихомирить удалось, то остальных сложно было даже засечь. Бойцы постоянно меняли положение. Софт надеялся только на то, что их не обойдут поверху и тупо не забросают гранатами. Лаборатория представляла собой большую шахту. Посреди нее вверх устремлялась толстая колонна. От мазков, окружавших зал, к ней тянулась паутина переходов. Чтобы подняться к узлу связи, отряду предстояло вскарабкаться по лестницам и миновать еще два яруса. Ситуация осложнялась тем, что лестницы, ведущие с яруса на ярус, находились в разных местах зала, и чтобы перейти со второго яруса на третий, оттуда на четвертый, им нужно было как-то проскочить половину окружности помещения. Софт вогнал новый магазин в автомат, высунулся и выпустил короткую очередь туда, где ему почудилось движение. Прожекторов у наемников больше не было, зато лаборатория наверняка была набита камерами наблюдения, и перебить их все было нереально. Хакер выругался и присел под прикрытие стального листа, приваренного к перилам. По толстому металлу застучали пули. Достав ноутбук, он пытался вернуть контроль над системой. Тщетно, его отключили. «Кажется, это все», – спокойно констатировал пулеметчик, пристроившийся рядом и меняющий короб. «У меня лично патронов минут на 15 осталось. Потом только из дробовика отбиваться». «У меня два магазина», – донесся голос дыма. «Тоже почти пустой», – мрачно проговорил Артур. «Оно хоть того стоило? А, софт!» Пулеметчик достал патрон и приготовился стрелять. «Хватит ныть! Безвыходных положений не бывает!» – рявкнул наемник. По дороге вверх Айвен подобрал несколько автоматов своих почивших коллег и теперь даже не утруждал себя сменой магазинов, просто сбрасывал опустевший автомат вниз. Навьюченный стволами, он умудрялся активно двигаться по ярусу и вести постоянный беспокоящий огонь по противнику. «Ты такой оптимист?» «Нет, но я недавно только разбогател и не собираюсь тут сдохнуть. Эй, софт, что там за железки стоят? Может, с ними сможешь чего-то сделать? Где?» «Да вон». Хакер посмотрел, куда указывал наемник. В самом конце яруса была прямоугольная площадка, прикрытая стальными листами со всех сторон. Внутри стояли офисное кресло и стол, на котором светились дисплеи нескольких мониторов. Самих компьютеров софт не видел, но не сами же по себе мониторы работали. «Может, и могу, только для этого туда попасть еще надо». От места, где прижали сталкеров, до выгородки было не меньше 40 метров открытого пространства. По какому-то непонятному капризу строители здесь ограничивались обычными перилами из сваренных между собой стальных прутьев. Само собой, для пули преградой такие перила не были. Представив самоубийственный бросок, софт поежился. «А что там может быть?» – поинтересовался дым в перерыве между выстрелами. «Да что угодно. От рубки наблюдения до пульта управления внутренними защитными системами». «Второе было бы неплохо, а, софт?» «Угу». «Не угукай», – дым посмотрел на друга. «Походу, это наш последний шанс». «Шанс на что? А хрен его знает», – выругался дым. «Я знаю только одно. Если мы что-то не предпримем, нам труба. Всех тут положат. Достаточно дождаться, пока патроны кончатся. А там и подкрепление поспеет. Так что давай, решайся». «Да на что решаться?» «У тебя с бегом как?» – поинтересовался пулеметчик. «Вы издеваетесь?» – хакер окинул друзей безумным взглядом. «Ни капельки. Ты нас сюда притащил. Отдувайся теперь». Софт только покачал головой. Потом быстро засунул ноутбук в рюкзак и забросил за спину автомат. «Прикройте», – проговорил он севшим голосом. «Не вопрос. По счету три». «Раз, два, три. Пошел!» – гаркнул дым, тут же высунувшись из-за укрытия, и выпустил очередь по засевшим напротив наемникам. Точно так же поступили и стальные. Достреливая последние патроны, они вели шквальный отвлекающий огонь по врагу. Софт же ухватился за перила, одним прыжком перемахнул через четыре ступеньки, соединяющие между собой половинки их яруса, находящиеся на разной высоте, и чуть ли не с низкого старта рванул вперед. Если отвлекающий маневр сработал, то не на все 100%. Потому что едва подошвы ботинок хакера оттолкнулись от рифленой стали пола, как по стене сзади него заколотили пули. Софту будто кто-то пинка под зад отвесил, и он моментально ускорился. Так, как не ускорялся никогда. Эти 40 метров оказались самыми длинными 40 метрами в его жизни. Он буквально летел над скользким металлическим полом, а за ним, отставая всего на несколько сантиметров, гналась сама смерть, приняв обличие маленьких и очень злых свинцовых насекомых, единственной целью которых было ужалить его как можно больнее. Последние несколько метров хакер преодолел прыжком, приземлился на задницу, проехал по полу и врезался в кресло, стоящее в загородке. Кресло со стуком ударилось в стену, а Софт упал на спину, пытаясь втянуть хоть толику воздуха в горячие легкие. Ноги были ватными, сердце колотилось так, что казалось, оно находится одновременно везде – в груди, в висках, в ушах. Руки не слушались. Схватившись за стол, хакер попытался встать и снова со стоном рухнул на пол. «Софт! Софт, твою мать!» Сквозь плотную ватную пелену в уши пробился знакомый голос. «Ты там живой? Ответь хоть!» «Живой!» – прохрипел хакер. «Ну так давай тогда делай что-нибудь, если живой!» – распорядился Дым, подкрепив указание крепким ругательством. Софт снял шлем, дотянулся до фляжки на поясе и полил водой на разгоряченное лицо. Стало чуть легче. Сунул горлышко фляжки в рот, сделал несколько глотков. Только сейчас почувствовал пульсирующую боль. Скосил глаза, чуть пониже плеча, там, где прочность костюма принесли в жертву подвижности, рукав был порван и выпачкан красным. Софт раздвинул края дыры и выругался. Мякоть перечеркивала неопасная, но глубокая царапина. Он быстро вскрыл перевязочный пакет, засыпал рану антисептиком и наспех перетянул бинтом. Нормально перевязываться он будет позже, сейчас не до этого. Хакер привстал и огляделся. Да, действительно, это был дублирующий пульт системы бункера. Только компы были заблокированы. А времени на брутфорс не было от слова совсем. Софт нырнул под стол и выдернул сетевой кабель из системного блока. Достал ноутбук, вставил кабель в разъем, надеясь только на настройки по умолчанию. Если конфигурация нестандартная, придется повозиться. Есть! Хакер стукнул кулаком по металлическому полу. Безопасностью тут особо не парились. И то верно. Зачем? Кто сюда придет сетку ломать? Настройки были установлены по умолчанию, а на ноутбуке Софта даже сохранилась предыдущая сессия. Его просто отрубили от беспроводной сети, доступ в систему остался. «Так, парни, готовьтесь, сейчас будем веселиться». Софт с ухмылкой пробежал пальцами по клавиатуре, вбивая последовательность команд. Снова погасший во всей лаборатории свет стал сюрпризом для наемников. Огонь сразу прекратился. Атакующим же это проблем не доставило. По крайней мере, Дыму и Страйку, которые врубили приборы ночного видения, встроенные в шлемы, Артур с Айвеном присели в стороне, ожидая, пока глаза привыкнут к темноте. Кто-то из защитников лаборатории совершил непростительную ошибку, включив фонарь. Дым среагировал моментально. Короткая очередь, вскрик, и источник света, кувыркаясь, полетел вниз. «Вперед, быстрее! Надо продвигаться вперед, пока опять кто-нибудь управление не перехватил у Софта. Снова свет врубит, а мы как на ладони». Скомандовал страж, и сталкеры, стараясь не шуметь, двинулись к лестнице на третий ярус. Наемники открыли огонь вслепую, но попасть в такой темноте можно было только случайно. Тем не менее, перебравшись на третий ярус, стражи и Артур с Айвеном пригнулись как можно ниже, двигаясь на полусогнутых. Пуля, она дура, как известно. Софт продолжал разбираться в опциях системы управления. Ему удалось загрузить графический интерфейс, и сейчас хакер его изучал. Пробежался взглядом по вкладкам, кондиционирование, отсек 1 – вход, отсек 2 – вход, узел связи – вход, узел связи – кондиционирование. Хакер лишь покачал головой. Но зачем сюда все эти излишества выводить нужно было? Дублирующий пульт на случай, если что-то произойдет с основным. Кстати, а где он, этот основной? И есть ли на нем кто-нибудь? Так того и гляди, выкинут его опять из системы, и привет. Так-так-так, есть. Софт нашел нужную вкладку и сам превентивно отключил обнаружившиеся 3 точки управления системой. Отлично. Теперь никто не помешает. Кстати, не помешает в чем? Чтоб еще такого сделать-то, а? Наемники разобрались, куда делся свет. Часть их открыла огонь наугад, надеясь попасть в крадущихся в темноте к узлу связи сталкеров. Остальные же сконцентрировались на пульте управления, где засел Софт. По стальным листам, огораживающим пульт, застучали пули, да так, что хакер с перепугу нырнул под стол. Поняв, что ему пока ничего не грозит, Софт натянул шлем. Без акустической защиты он чувствовал себя внутри жестяного ведра, по которому лупят молотками. Листы хоть и ржавые, но толстые, пули держали. Правда, не факт, что укрытие долго продержится. «Ах вы, козлы!» – прошипел хакер. «Ну, я вам сейчас устрою». Он снова высунулся, нащупал мышь и принялся перебирать вкладки. Не то, не то, не то. Опа! А что это тут у нас? В открытом разделе виднелись вкладки. Виварий 1, клетки, двери, газ. Виварий 2, клетки, двери, газ. И так до 9. Виварий, значит. Хакер нехорошо усмехнулся. Все повторяется, мои друзья, все повторяется. И поочередно нажал на клетки и двери на всех 9 вкладках. Несколько секунд ничего не происходило. А потом откуда-то из глубины комплекса раздался дикий нечеловеческий вой, а вслед за ним торжествующий рев. Рев хищника, добравшегося до добычи. «Парни, вы где?» – спросил хакер в рацию. «Дошли до дверей. Закрыто. Страйк подрывать будет. Отставить подрывать. Сейчас открою. Осторожней там. Я местных подопытных выпустил. Будет весело». Будто вторя его словам, с противоположного края лаборатории раздалась заполошенная стрельба. Но стреляли не по загородке, за которой укрылся хакер, и не по дверям в узел связи, возле которых замерли его товарищи. К стрелявшему присоединились еще несколько стволов, в темноте замелькали дульные вспышки и росчерки рикошетов. А потом один из наемников дико заорал. Вопль перешел в булькающий хрип и затих, а стрельба разгорелась с новой интенсивностью. «Я закончил», – бросил софт в рацию. «Сейчас буду выдвигаться». Напоследок хакеру хотелось врубить систему пожаротушения, сопроводив ее сиреное оповещение, но решил не рисковать. Замыкание, которое наверняка обесточит узел связи, ему не нужно. Ну а сирена могла сыграть злую шутку с ним самим, забив слух. Потому он просто встал и выпустил в системный блок под столом очередь из автомата. Залязгал затвор, да звуковые пули в считанные секунды изувечили компьютер. Софт расстрелял второй системник, превратил в крошево оба монитора и повернулся к выходу. «Я к вам, прикройте». Прикрывать особой нужды не было. Судя по какофонии в лаборатории, наемникам стало не до нападавших. По помещению, то и дело резонируя и поднимаясь вверх, прокатывался рык. Как правило, после него раздавался вскрик, заполошенная стрельба, которая заканчивалась стоном, тонким переходящим в визг воплем или внезапной тишиной. Ударившие сверху пулеметы три автомата окончательно уверили наемников в том, что сегодня худший день в их жизни. Впрочем, они наверняка это поняли раньше. Софт, не дожидаясь, пока про него опять вспомнит, выскользнул из-за загородки и, пригнувшись, рванул к лестнице. Короткая очередь высекла искры из стены позади него. Хакер на бегу обернулся. Мощности прибора ночного видения не хватало, чтобы увидеть стреляющего. Он стукнул по сенсору управления костюмом, запустив тепловизор, вскинул автомат и выжал спуск. Яркое разноцветное пятно, замершее метров 20 от софта, безмолвно рухнуло через перила. Он вырубил тепловизор и помчался дальше. Когда до лестницы на третий ярус оставалось не больше 20 метров, из бокового ответвления, ведущего куда-то в недра лаборатории, метнулась темная фигура. Хакера спасло лишь то, что он успел заметить прыгнувшую на него тварь в зеленоватом свете ночника и уклониться. Потому удар мощной когтистой лапой не разорвал ему костюм вместе с грудной клеткой, а прошел по касательной. Тем не менее, его энергии хватило для того, чтобы софта швырнуло на землю, развернув в воздухе. Хакер жестко приземлился на металлический пол, затылком въехав в стену. Шлем спас его от сотрясения, а вот ночное видение вырубилось совсем. Морщась от боли, софт откинул забрало шлема и всмотрелся в темноту, выставив перед собой автомат. Где-то в стороне стучал пулемет, откуда-то сверху изрыгал ругательство Айвен. А здесь, совсем рядом с хакером, по металлическому полу проскребли когти. Хакер аккуратно поднялся на ноги, не спеша отходить от стены. Так, по крайней мере, тыл прикрыт. Глаза не успели привыкнуть к темноте, и ориентировался он только на слух. Медленно, практически не отрывая ног от пола, он двинулся к лестнице. И тут же услышал шорох, как будто что-то очень мягкое коснулось металла. Где-то наверху треснула короткая очередь, и с верхнего яруса свесилась чья-то рука. Намотанный на нее ремень не дал упасть вниз штурмовой винтовки с включенным тактическим фонарем. Оружие качалось туда-сюда маятником. По полу бегала световая дорожка. И когда луч дошел до крайней точки, софт замер. Кажется, именно сейчас он до конца понял смысл выражения «от страха кровь стынет в жилах». Фонарь осветил мутанта всего на миг, но этого короткого мгновения хакеру хватило, чтобы рассмотреть его. Огромная палевая кошка прижалась к полу метрах в 10 от него, будто лениво размышляя, прыгать или нет. Огромная, ну не как мейн-кун, или как там называются эти домашние питомцы, фото с которыми так любят выкладывать в социальных сетях. Огромная как, пожалуй, как лев или тигр. Раздвоенный хвост хлестал по покрытым жесткой короткой шерстью бокам. Чудовищная морда с внушительными клыками была перепачкана кровью. Скорее всего, только это и объясняло тот факт, что хакер еще жив. Мутант был сыт, уже успел наесться. Но вот поиграть он был явно не прочь. Правда, эта игра станет последней в жизни софта. Медленно, боясь даже выдохнуть, он повел стволом автомата, надеясь повернуть его до того, как тварь прыгнет. В то, что ему удастся убить эту кошку-переростка, он не верил. Слишком часто он сегодня слышал стрельбу, оканчивающуюся предсмертным воплем. Но сдаться просто так не позволяла натура. Мутант медлил, фонарь качался, софт пытался развернуться. И тут, будто беря реванш за вынужденную паузу, события понеслись вскачь. «Софт, твою дивизию! Где ты?» – крикнул откуда-то сверху дым. «Бросай оружие!» – гаркнул голос по-английски, продублировав приказ на русском. Мутант отреагировал на звук мгновенно. Разворот и прыжок слились в одно движение. Могучие мышцы сократились, пол едва слышно царапнули невтянутые до конца когти, и огромная кошка взвилась в воздух. Прыгая на наемника в темном комбинезоне, решившего выслужиться, захватив одного из нападающих живым, но на свою беду не заметившего припавшего к полу мутанта. Софт не стал интересоваться, как закончится прыжок, а что было сил, рванул к лестнице. Взлетев по ступенькам, он стрелой метнулся к открытым дверям узла связи. За его спиной застучал автомат дыма, дожидавшегося товарища у лестницы. Софт добежал до замершего на входе в узел связи страйка и, гася инерцию, ткнулся в стену выставленными руками. «Давай внутрь, тебя только ждем», – махнул рукой пулеметчик. Софт не заставил себя просить дважды. Сзади застучали шаги. Хакера догнал дым. «Все, закрываем», – распорядился Страйк, заходя последним. Дым шлепнул ладонью по сенсору двери, и тяжелая створка задвинулась, отсекая их от едва слышных стонов и утробного рычания насыщающихся мутантов. «Кажется, если к парням и подойдет подкрепление, у него будут проблемы», – протянул Айвен. «Угу», – согласился пулеметчик. «Только там подходить не к кому уже. Ну, хоть похоронят по-людски», – заметил Артур. «Ну да», – подтвердил Айвен, – «если куски не перепутают». «Да тихо вы, балаболы», – прикрикнул дым. «Давай, Софт, запускай уже свою шарманку. Надеюсь, мы пришли куда надо?» «Да, думаю, это оно», – протянул Софт, окидывая взглядом пульт связи. «Только это, подождите немного, ладно? А то у меня руки трясутся. И дайте кто-нибудь выпить».Глава 9. Тоннельные крысы. Узел связи был оборудован на месте бывшего вивария. По обе стороны от входа зарешеченные камеры. В одной из них были заперты люди, обслуга пульта, судя по всему. Пульт связи, несколько мониторов и подключенных к ним терминалов в торце комнаты вдоль стены. Здесь же расположились пост слежения и пульт управления охранным периметром. На большинстве экранов не было ничего, кроме серой ряби помех. Беспилотник потрудился на славу. Некоторые показывали внутренние помещения базы. Внимание Софта привлекла картинка из лаборатории. Открытые клетки, разорванные трупы. «Не успокоится никак», – пробурчал дым. «Все, сука, хотят идеальное оружие сделать из мутантов. Будь-то не знают, к чему это приводит». Софт вспомнил лабораторию под биофармом. Подвалы Моро Индастрис под небоскребом в Рио, который он видел так же, как сейчас смотрит на местный разгром через камеры наблюдения, и кивнул. Достав ноутбук, хакер сел в кресло и пробежался по клавиатуре одного из компьютеров. На центральном, самом большом мониторе выскочило окно запроса пароля. «Успели заблокировать», – скривился Софт. «Теперь еще на это время тратить». Достав из кармана рюкзака жгут проводов, он принялся выбирать нужный. «Зачем время тратить?» – вскинул брови Айвен. «Сейчас решим вопрос». Наемник подошел к камере, в которой сидели американцы, поднял оружие и что-то угрожающе пролаял по-английски. В ответ тишина. Айвен пожал плечами и выпустил короткую очередь. Пули раздробили колено одному из запертых операторов. Он взвыл, падая на пол и хватаясь за рану. Айвен снова что-то рявкнул. Кто-то из пленников ответил. Наемник открыл камеру и отступил на шаг. Дождавшись, пока пленник выйдет наружу, Айвен стволом автомата подпихнул его к пульту. «Сейчас нам помогут, не напрягайся», – улыбнулся он Софту. Американец нагнулся над пультом и отстучал замысловатую комбинацию. Система приняла пароль и выдала экран приветствия. «Вот видишь, а ты переживал», – ухмыльнулся Айвен. «А если бы он, наоборот, систему потушил?» – скинул бровь хакер. «Зачем? Чтобы сдохнуть, что ли?» – удивился тот. «Бро, это наемники. Они за деньги работают, не за идею. Им помирать с криком за родину неохота. Ну, лишат его зарплаты с премией. И что? В банке где-нибудь на островах у него солидная сумма лежит. Зачем она ему, если воспользоваться не получится? Проще потерять часть денег, чем жизнь. «Ты, я смотрю, их психологию хорошо изучил, да?» – прогудел Страйк, меняющий повязку на руке. Несмотря на то, что Айвен отлично себя проявил при штурме базы, страж продолжал относиться к нему с недоверием. «Да, неплохо», – пожал плечами Айвен. «Завидуешь?» «Наемнику завидовать?» «Не, спасибо», – ответил пулеметчик. Он закончил с перевязкой и теперь набивал ленту патронами. «Вы народ такой, что и мать родную продадите. Вопрос только в сумме. Поступи тебе сейчас на нас заказ. Сколько ты сомневаться будешь? Секунд 5? Или вообще не будешь?» «Я боюсь, что твое восприятие моей специальности искажено устоявшимися стереотипами. Не переживай, это нормально. Особенно для неспособных критически мыслить индивидуумов». «Чего?» – зарычал пулеметчик. «Ты сейчас чего сказал, а? Повтори». «А смысл? Все равно не поймешь», – сплюнул на пол Айвен, незаметно снимая автомат с предохранителя. «Угомонились оба», – прикрикнул Дым. «Хватит уже собачиться. Все в одной лодке сейчас. Нечего между собой грызню устраивать». «Ну, кто в одной, а кто и пересесть может в любую секунду», – пробурчал Страйк. «За собой следи», – прошипел Айвен. «Я подключился к серверу». Бесстрастный голос софта заставил обоих спорщиков замолчать. «У них есть прямой доступ к сети через спутник, загружая информацию для расшифровки». С этими словами он достал флешку из своего ноутбука и вставил ее в разъем. «Сигнал слабоват, минут 20 займет. Потом расшифровка, еще обратная загрузка». «Софт, а как получилось, что установкой до сих пор не воспользовались черные? Это же их инфа?» – спросил Артур, до этого молча набивавший магазины патронами. «Твоя часть из их бункера, как понял. Моя с ноутбука Моро. У них же куча времени была». «Это не их инфа. Это инфа придурков, которые проводили эксперименты с ноосферой, в результате которых и появилась зона. А черные ее не смогли расшифровать», – ответил хакер. «Здесь особый шифр. Без ключа не получится. Займет слишком много времени». «А откуда у тебя ключ? И если он у тебя есть, зачем тебе была нужна информация из компьютера Моро?» «У меня была только часть информации из бункера черных. Больше половины файлов оказалось поврежденными. Антей ошибался, говоря, что черные нашли установку. Они нашли только информацию о ней. У Моро, как у одного из руководителей организации, был дубликат. Благодаря тем файлам, что ты привез, я смог полностью восстановить инфу и сейчас отправил ее на расшифровку». «Так, а ключ откуда?» Теперь уже вопросом заинтересовался и Дым. «Скажем так, я его смог собрать. Из разрозненных файлов», – замялся хакер. Почему-то Дым эта заминка показалась неестественной. «Вообще, это слишком сложно, чтобы сейчас объяснять. Да, и не имеет значения. Более важно то, что в этот момент ресурсы огромного ботнета на Большой Земле работают над расшифровкой информации. И когда мы ее получим, узнаем, где находится установка, как ее запустить и пройти охранный периметр. А пока нужно посмотреть, как отсюда выбираться». Софт дотянулся до клавиатуры второго компьютера и застучал по клавишам. «Охранный периметр зоны отчуждения. Компьютерный центр службы безопасности Украины». Дежурный офицер поднял глаза от распечатки и уставился на подчиненного. «Откуда данные?» «Сигнал перехвачен со спутника корпорации West Armor Inc. Источник передачи в зоне. База корпорации, бывшей нашей лаборатории. Данные уходят в сеть и распространяются на тысячи компьютеров по всему миру, в том числе на Украине и в России. Это компьютерная атака? Американцы заражают эти компьютеры? Скорее, кто-то пытается использовать ботнет среди компьютеров сети, машины, которые территориально находятся под нашей юрисдикцией. Я думаю, что американцы задействовали заранее созданную зомби-сеть для обработки какой-то информации. Все данные зашифрованы. Я бы ожидал обратной передачи». «Следить за сигналом, информацию отслеживать, обратную передачу перехватить». Офицер поднял трубку и скомандовал: «Свяжите меня с генералом Сущенко». Софт вывел на экран план лаборатории и подозвал Дыма. «Это оно?» – хакер ткнул пальцем в систему тоннелей, схематично изображенных на плане. «Да, именно. Вот видишь, эта труба – дренаж, выходит к болоту, за бывшим научным лагерем. В тоннеле можно попасть через вентиляцию», – проговорил Софт. «Глянь, здесь большая труба идет. Прямо под нами, если верить схеме. «Да, это оно», – кивнул Дым. «Нам нужно туда». Хакер задумчиво посмотрел на пол. «Через бетон мы точно не пробьемся. Ищите решетку. Она должна быть где-то здесь». «Охранный периметр – зона отчуждения. Компьютерный центр службы безопасности Украины». «Пошла информация», – доложил из-за своего компьютера один из операторов. Майор наклонился над пультом и уставился на череду файлов, бегущих на экране. «Перехватывай. Нужно посмотреть, что у них там». «Так точно». Оператор застучал по клавиатуре. «Это текстовые файлы, вернее их части. Они идут из разных источников. Чтобы получить целый файл, нужно получить их все». «Так получай». «Я пытаюсь». «Открывай то, что есть». На экране появился документ. Какие-то схемы, чертежи. Часть текста была нечитабельной абракадаброй. Битые участки файла компьютер заменил бессмысленными символами. Но даже того, что есть, майору хватило, чтобы понять, о чем идет речь. Он схватил спутниковый телефон и набрал номер. Трубку взяли сразу же. «Товарищ генерал, Астахов докладывает, мы перехватили часть расшифрованного файла. В нем информация об объекте контроль». «Это X1248», – послышалось в трубке. «Наш агент, внедренный для поиска объекта. Больше некому. Но почему он не доложил, что информация от него?» Генерал замолчал. «Товарищ генерал», – переспросил майор. «Подожди, я думаю», – последовал ответ. И буквально через секунду. «Похоже, этот засранец ведет какую-то свою игру. Прервать передачу. Любым способом. Нельзя дать ему получить всю информацию. Выдвигайте к лаборатории группу захвата. Привезите мне этого долбанного хакера. Если у него есть информация, то фокус с расшифровкой он сможет повторить и еще раз. Для нас». «Так точно», – майор вытянулся по струнке, забыв, что собеседник не может ее видеть. «Выполнять», – скомандовал генерал и отключился. Майор подскочил к столу и схватил трубку стационарного телефона. «Оперативный штаб, довожу приказ генерала Сущенко». «Долбаная зона», – софт ругался, вцепившись пальцами в пластик стола. «Не скорость передачи, а черт знает что. И это через спутник». «В чем дело?» – спросил Дым. «Слишком медленно идет загрузка», – пояснил софт. «Информация расшифрованная, я боюсь, что ее могут перехватить». «Кто?» – искренне удивился Дым. «Кто угодно», – мрачно выдавил хакер. «Ты думаешь, Амера тут не под колпаком?» В этот момент здание сотряс удар. С потолка посыпалась штукатурка, свет мигнул и погас. Запищали источники бесперебойного питания. Софт нагнулся над столом и впился взглядом в экран. «Твою мать!» От удара кулаком клавиатура брызнула пластиком. Софт потряс ушибленной рукой и обернулся, обводя товарищей совершенно дикими глазами. «Какие-то ублюдки взорвали антенну. Передача прервана. Ты получил информацию?» «Нет», – прорычал софт. «Надо уходить», – моментально принял решение Дым. «Не знаю, кто именно это сделал, но для нас это в любом случае ничего хорошего означать не может. Сваливаем». В ответ лишь поток нецензурной брани. «Возьми себя в руки», – рявкнул Дым. «Толку от твоего слова извержения. Страйк, как дела с решеткой?» «Нашел, сейчас», – донеслось откуда-то из-за угла. Затрещал разрываемый металл, зазвенела по бетону отброшенная в сторону решетка. «Есть, можно уходить». Софт, продолжая ругаться, паковал оборудование. Закончил, закинул рюкзак за спину, нацепил шлем. «Бегом, бегом», – подгонял Дым. Первым в квадратном проеме люка скрылся Страйк. Чтобы пролезть, пулеметчику пришлось снять разгрузку, которую он теперь натягивал в темноте тоннеля. За ним вниз спрыгнул Артур, потом Айвен. Софт, оглушенный неудачей, все еще стоял над люком. «Двигай давай!» – Дым пихнул его в плечо. Хакер опомнился, ухватился руками в перчатках за край, опустился вниз и разжал пальцы. Отскочил, сбрасывая с плеча автомат, огляделся. Бетонная труба диаметром 1-2 метра, идущая под уклон. Размер достаточный, чтобы не нагибаться. Но всем, кроме Страйка. Откуда-то слышен звук падающих капель. Хакер включил режим ночного видения. Сверху спрыгнул Дым. «Давайте быстрее, сваливаем отсюда». То ли план коммуникации лаборатории устарел, то ли изначально был неправильным, сейчас установить это было нельзя, да и не имело значения. Важен был тот факт, что тоннель вел не прямо, а уходил вниз по спирали. По прикидкам софта, сталкеры сделали уже пару витков вокруг условной оси. По логике это было нормально. Учитывая многоярусность лабораторий, такая прокладка трубы позволяла обеспечить нормальным током воздуха все этажи одновременно. Но это по логике. а по факту они все еще находились на территории лаборатории. То и дело через вентиляционные решетки доносились крики, рык мутантов и стоны умирающих. Поэтому, когда спуск закончился разветвлением тоннелей, софт даже прибодрился. Дым взглянул на электронный компас в своем коммуникаторе, беззвучно пошевелил губами и уверенно кивнул, показывая направо. «Нам туда. Не знаю, куда ведет второй, но хруст нас ждать будет там, у болота. Страйк первым. За ним Артур. Софт по центру. Следующий Айвен. Я прикрываю». Метров через 100 тоннель расширился и вывел в круглый зал, из которого выходили сразу 3 ответвления. Страйк остановился, повернулся к дыму. Тот колебался недолго. Прямо. Далеко пройти по центральному тоннелю не удалось. Не успел отряд продвинуться и на 50 метров, как у софта, дыма и страйка одновременно затрещали дозиметры. «Локальный очаг, проскочим», – решил дым. Но проскочить не получилось. Дозиметры зашлись в тревожном треске, а изображение с приборов ночного видения покрылось помехами и рябью. В углу визора шлема налился красным символ радиации, сигнализируя об опасном фоне. «Возвращаемся», – процедил сквозь зубы дым. «Быстрее». Уговаривать никого не пришлось. Через минуту они уже отдувались в круглом зале. «Не пройдем там, надо искать обход», – констатировал дым. «Разделимся?» – предложил Страйк. «Пожалуй. Ты, Айвен и Артур по левому тоннелю, я и софт по правому. Связь, скорее всего, через бетон не достанет. Потому через час встречаемся здесь же. Ну или раньше, если удастся найти выход». «Угу. Или если не удастся», – протянул Страйк, невдохновленным перспективой идти с наемником и бывшим контрабандистом. «Если наткнетесь на очаг радиации, возвращайтесь сразу. Не забывай, что парни без костюмов», – продолжал инструктаж дым. «Услышите пальбу, бросайте все и к нам. Мы поступим так же. По связи пытаемся сноситься каждые 2 минуты, пока не пропадет. Было бы хорошо, если бы совсем не пропало, но что-то мне не верится. Найдете выход, свяжитесь с Хрустом, обозначьтесь и возвращайтесь за нами. Вроде бы все». «Угу», – снова без энтузиазма кивнул Страйк. «Мы пошли. Удачи». Дым проверил оружие, кивком позвал софта, и сталкеры растворились в темноте правого тоннеля. «Ну что, преступные элементы, двинули? Я иду впереди, Артур за мной. Крутой йокер прикрывает», – скомандовал Страйк. «Слышь ты, Росса Муту, у меня имя есть, позывной на худой конец». «Росса кто? Ты сейчас меня как назвал?» «Человек-гора я тебя назвал. Темнота, блин. Пошли уже». Так как из всех троих ночник был только у Страйка, по тоннелю шли с фонарями. Лучи то и дело вырывали из темноты пятна плесени, целые сталактиты какой-то непонятной, отливающей синеватым дряни. Артур тихонько хмыкнул. «Ты чего?» – послышалось сзади. «Дежавю», – тихо ответил Артур. «Не хватает гангстера и обезьяны». «Ну, насчет обезьяны не соглашусь». По голосу было слышно, что наемник улыбается. «Только не мартышка. Горилла, как минимум». «Это ты обо мне?» – угрожающим тоном поинтересовался Страйк. «А?» – наемник сделал вид, что не услышал. Страж скрижетнул зубами. «И нафига софт с дымом с вами возится?» – пробормотал пулеметчик. «Болвана же, как есть. Под ноги смотри, не болван!» – предостерегающе окликнул Артур. Страйк глянул вниз и выругался. В нескольких метрах от него застыла лужица, скованная льдом. «Всем назад, быстро!» – скомандовал страж. И пояснил, когда они отошли на несколько шагов. «Саб-Зиро, мать его!» «Чего?» – в один голос спросили Артур и Айвен. «Аномалия. Типа органическая или что-то в этом роде. В общем, она не излучает ничего. Датчик на нее не реагирует». «И как она действует?» – поинтересовался Артур. «Срабатывает только на живое. Моментально замораживает до состояния ледяной статуи. Отсюда и название». «В нее вляпаться только можно?» «Нет. Обычно она реагирует на объекты метра за 2. Старые разросшиеся и за 5 могут. Выбрасывать такие себе ложноножки. Но это молодая, видно, только появилась. Обойти сможем». Страйк повернулся к Айвену и нехотя поблагодарил. «Спасибо». «Спасибо не булькает», – хмыкнул тот, вызвав недовольную гримасу на лице Страйка. «Обходим аккуратно по стеночке», – скомандовал пулеметчик. «Прямо прижимайтесь. Рюкзаки снимите. Перед собой несите. Дрянь хоть и мелкая, но хрен ее разберет. Лучше подстраховаться». «Но показывай пример», – усмехнулся Айвен. «Ты ж ведущий, да и масса у тебя побольше. На тебя среагирует, мы спокойно пройдем. И сопеть никто над ухом не будет злобно». «Слушай, ты», – не выдержал страж. Он повернулся, сделал шаг к Айвену. Артур быстро шагнул вперед и выставил перед собой руки, не пуская пулеметчика к товарищу. Страйк через голову контрабандиста уставился на наемника. «Если бы не дым, я бы тебя уже ушатал. Веришь? Мало того, что из-за вас погибли наши парни, так ты еще язык за зубами не держишь. Тише будь, понял?» «Видал я таких шатунов. Много. До сих пор им вороны кресты обгаживают». Айвен без страха смотрел Страйку прямо в глаза. «Чем больше шкаф, тем громче падает. Или ты думаешь, что если железо на себя нацеплял, вообще непобедимым стал? Парни ваши погибли из-за тупого стечения обстоятельств. Ну и еще, может быть, из-за неверно принятых ими же решений. А у тебя, если ко мне какие-то претензии есть, так можешь предъявить их. Как только вылезем отсюда, и ты покинешь свою консервную банку, решим все проблемы. Вообще не вопрос. Заметано. Ну вот и договорились. А сейчас показывай, как через эту хрень пролезть. Нам еще выход найти надо, если ты не забыл». Пулеметчик зло глянул на наемника, но продолжать пикировку не стал. Отошел к стене и внимательно посмотрел на серебристое пятно. От стены до аномалии было меньше метра. Совсем не опасная с виду обычная застывшая лужица. Знать не будешь и не заметишь. Только вот вода не становится льдом при плюсовой температуре, а в тоннеле было градусов 15, не меньше. Страйк выдохнул и, буквально втиснувшись в стену, маленькими приставными шагами двинулся вдоль нее. По замерзшей поверхности пробежала рябь. Пулеметчик замер, боясь даже дышать. В полбу к переносице сбежала капля пота. Дождавшись, пока аномалия успокоится, Страйк сделал еще шаг. И еще. И еще. «Есть!» – выдохнул пулеметчик, оказавшись в нескольких метрах от ловушки. «Давайте, кто там следующий? Только аккуратно, она чувствительная, хоть и молодая. Видели рябь?» «Угу». Артур закусил губу и скинул рюкзак. «Я пошел». «Аккуратно», – хлопнул его по плечу наемник. «Без тебя знаю», – грызнулся Артур. Ему было несколько проще, чем Страйку. Даже вместе с рюкзаком контрабандист не дотягивал до габаритов пулеметчика. Тем не менее, Артур шел осторожно, рассчитывая каждый шаг, практически забыв о дыхании. Шаг, шаг, шаг. На поверхности лужицы вспух пузырь. Поднялся из нее медленно, беззвучно. Артур замер. Серебристый пузырь тоже. Контрабандист стоял у стены, боясь шевельнуть даже пальцем. Пузырь переливался в свете подствольных фонарей и не двигался. «Давай потихоньку», – полголоса проговорил Страйк. Артур помедлил еще несколько секунд и сделал маленький шажок. Пузырь едва заметно колыхнулся. Остановка. Пузырь не движется. Шаг. Колебание. Остановка. Нет движения. Шаг. Нет движения. Шаг. Шаг. Есть. Фух. Артур шумно выдохнул и оперся о стену. «Мокрый весь, хоть выжимай. Обмочился, что ли?» – пошутил со своего места Айвен. «Вперед, шуруй, на тебя посмотрю», – ответил Артур товарищу. «Не удивлюсь, если и обгадишься». «Ну-ну». Наемник снял рюкзак, удобнее закрепил автомат на плече и придвинулся к стенке. «Это все потому, что вы пыхтите, как паровозы, потеете и шумите», – проговорил он. «Сейчас я вам покажу, что такое настоящий стелс». «Давай уже, ниндзя доморощенный», – усмехнулся Артур. «Тебя только ждем». Наемник и правда шел практически бесшумно, ноги ставил мягко, делая приставной шаг, не волок подошву по земле. Дыхание его тоже не было слышно. Лужа на его движение не реагировала, пока он не прошел половину дистанции. Пузырь дернулся и моментально увеличился в размерах в два раза. Айвен от неожиданности споткнулся и покачнулся в сторону пузыря, теряя равновесие. И аномалия будто взорвалась. Ледяная ложноножка метнулась к наемнику, моментально преодолевая небольшое расстояние. Айвен оттолкнулся от пола, прыгая вперед и отбрасывая рюкзак. Раздался крик, звук удара, а потом по подземелью раскатился мелодичный перезвон, с которым разбилась ударившаяся о пол ледяная скульптура. «Радиации нет», – констатировал дым, глядя на дисплей дозиметра, встроенного в рукав костюма. «Странно. Тоннели же вроде параллельно идут», – удивился Софт. «Может, локалка?» – пожал плечами страж. «Горячее пятно?» «Может. Хорошо, если так. Ну и надеюсь, что тоннели где-то все же пересекаются. Не хотелось бы тут долго блуждать. Сколько времени прошло? 15 минут. Попробуй связь. Страйк, на связь. Страйк, прием!» – позвал Софт в микрофон. «Тишина», – доложил хакер после нескольких попыток. «Слышу. Что это может быть?» «Да черт его знает. Сам знаешь, это зона. Кроме того, между нами куча земли, бетона и арматуры. а рации у нас не самые мощные. Ну да, ладно, двинули. Товарищи шли, не используя фонари, рассматривая дорогу в бледном зеленоватом свете ноктовизоров. Этот тоннель был сырой, то и дело по пути попадались лужи. Пару раз они обходили ямки, образовавшиеся в провалившемся бетоне. В ямках шипел и пузырился зеленый студень. Один такой провал в 2 метра шириной отрезал им дорогу. Через нее перебрались, набросав в аномальную жидкость кусков бетона, выпавших из постепенно разрушающегося тоннеля, и стараясь не обращать внимания на зеленые языки, так и норовящие лизнуть подошву ботинок. «Что будем делать, когда выберемся?» – спросил Дым напарника. «По ситуации. Надо будет посмотреть, что мы вообще успели вытянуть. В любом случае информация осталась, я ее просто недополучил. Правда, как ее достать, теперь непонятно. Скорее всего, придется выходить из зоны, а потом возвращаться». «Не думай, что это хорошая идея сейчас», – ответил Дым. «Согласен. Вояки 100% подняты по тревоге и роют носом землю вокруг периметра. Сначала нападение на КПП, потом атака на нашу базу». «Да и тут пошумели знатно», – Дым прислушался. «Странно, что погони нет до сих пор. Думаю, если они зашли в лабораторию, то сейчас разбираются с мутантами», – ответил Софт. «Не хотел бы я оказаться на их месте». «Стоп!» – напарники остановились. «Думаю, мы на верном пути», – проговорил Софт, оглядывая стальную дверь, перекрывающую проход. «Возвращаемся за парнями?» – спросил Дым. «Сначала открыть надо. Дверь может быть заблокирована до появления электричества». «И что тогда делать?» – Софт оглядел конструкцию. «Ну, не подрывать, точно. Если тут что-то взорвать серьезное, весь тоннель сложится. Так ты сможешь открыть или нет? Сейчас посмотрим». Хакер сбросил рюкзак и принялся копаться в нем в поисках нужных инструментов. Айван сидел на полу, уставившись на ковер из мелких осколков, в который превратился его рюкзак. «Ну, ни хрена ж себе!» – выдохнул наемник. «Ты как?» – подскочил к нему Артур. «Живой, как видишь». Айван поднялся на ноги. «Твою-то мать! Все, что нажито, непосильным трудом. Паёк, вода, БК запасной, носки чистые». «Скажи спасибо, что сам живой остался», – прогудел Страйк, подходя к Айвену. «Хоть я и не понимаю, как тебе это удалось?» «Сам в шоке», – выдохнул тот. Когда ледяное щупальце метнулось к наемнику, тот только и успел, что прыгнуть вперед, да чисто на рефлексах швырнуть рюкзак в это самое щупальце. Это его и спасло. Рюкзак моментально превратился в свою ледяную копию и, упав на бетонный пол тоннеля, разлетелся на мелкие осколки. Наемник взглянул на аномалию. Лужицы больше не было. Она превратила всю свою массу в ложноножку, которой пыталась достать Айвена. «Эй! А они не опасны?» – наемник указал на осколки, оставшиеся от рюкзака. «Нет, аномалия одноразовая. Разрядилась и все. Именно поэтому сталкеры, идущие туда, где предполагается много саб-зиро, берут с собой неопытных помощников. Их называют отмычками». «Знакомо», – протянул наемник. «Козлы. Мы с Артуром однажды так обезьянку использовали. До сих пор иногда по ночам снится. Жалко». «Тебе?» – с недоверием в голосе протянул Артур. «А что, я не человек, что ли?» – возмутился наемник. «Угу, того и гляди, в Гринпис вступишь». «Ладно, хватит балагурить», – вмешался Страйк. «Жив и нормально. Надо дальше идти. Парни не отвечают, рация не работает. Но у нас полчаса еще есть. Потом по разведанному будет проще возвращаться. Пошли». Метров через 100 коридор вильнул и нырнул вглубь под еще большим наклоном. Страйк остановился, поднял забрало и принюхался. «Болотом тянет. Видимо, правильно идем». «Уверен?» – спросил Артур. «Что-то мы так уже отмаршировали. Жесть просто. Шахтеры так глубоко не всегда лезут. Лаборатория в холме, а холм не маленький. Так что нормально вполне. Да и тут поймешь, разве на какой-то глубине реально находишься?» – пожал плечами здоровяк. «Пошли, короче. Сейчас все узнаем. Разведаем, вернемся за парнями и на выход. Не нравится мне здесь. Давит будто что-то». «Это клаустрофобия на тебя давит», – отозвался наемник. «Слышь ты», – повернулся к нему Страйк, – «мы, кажется, все решили. Чего опять задираешься? Какая еще нафиг клаустрофобия?» «Клаустрофобия. Боязнь закрытых пространств», – терпеливо разъяснил Айвен. «И ничего я не боюсь. Тоже мне психолог нашелся». «Да я и не говорю, что боишься. Это болезнь такая». «Так, все, хватит», – вмешался Артур, видя, что диалог опять грозит перерасти в перебранку, а потом глядишь и в драку со всеми вытекающими отсюда последствиями. «Пойдемте уже смотреть, что там». Он решительно шагнул вперед. Подошва правого ботинка попала на лишайник. Артур поскользнулся, взмахнул руками и упал навзничь. Страйк неуклюже отступил в сторону. Артур в падении подбил его ногу, и пулеметчик тяжело рухнул на пол, увлекая за собой Айвена, пытавшегося удержать Страйка. Наемник, придавленный броней стража, что-то невнятно прокричал, и все трое покатились вниз, набирая скорость на влажном дне трубы тоннеля. «Так-так-так», – бормотал Софт, стоя у двери на четвереньках. «Ну что там?» «Нормально», – кивнул хакер. «Открыть получится, думаю». «Здесь сильно не заморачивались. Сейчас надо до силового блока добраться». Орудуя рабочим ножом и мультитулом, хакер вскрыл панель замка. «Сейчас». Софт достал из рюкзака что-то, напоминающее внешний аккумулятор с зажимами крокодилами на концах проводов и моток проволоки в изоляции. От проволоки откусил кусок бокорезами мультитула. Здесь нет кода или карты, обычный электрозамок. Открывается импульсом с пульта. Если электричества нет, остается в закрытом положении. Я сейчас подам питание и коротну контакты. Дверь откроется, проще пареной репы. «Ого», – кивнул Дым, прикидывая, какие еще сюрпризы таятся в небольшом с виду рюкзаке хакера. Софт отвинтил пластину, закрывающую механизм замка, зачистил провода, подведенные к небольшой примитивной платке, и накинул на них крокодилы. Замкнул контакты проволокой и нажал кнопку питания на аккумуляторе. Раздался щелчок, и хакер толкнул плечом дверь. «Добро пожаловать», – улыбнулся он Дыму. «Может, вернемся за ребятами? Выход вроде здесь». Софт глянул на часы. «Время еще есть. Давай до конца уже дойдем, а там видно будет». Дым скептически посмотрел на товарища. «А если дверь захлопнется?» «Не захлопнется. Мы ее подопрем». «А если подпорку твою кто-то того?» «Блин, какой ты сложный». Хакер включил фонарь и смотрелся. «Во, подходит!» – воскликнул он, когда луч фонаря уперся в массивную бетонную глыбу. «Хватайся!» Вдвоем они с трудом подтянули обломок и подперли им дверь. «Хрен ее кто того», – сказал Софт. «Мне бы твой оптимизм». Дыму вся эта идея отчаянно не нравилась. За дверью обжитая часть тоннеля заканчивалась. Если до этого еще видно было, что периодически там кто-то появлялся, то здесь признаков пребывания человека не было. Софт поднял руку и ткнул в пиктограмму на экране коммутатора. Запустилась программа, собравшая с датчиков костюма данные и выдавшая информацию на дисплей шлема. Радиация в норме, вредных примесей в воздухе не обнаружено. Влажность повышенная, но для подземелья это нормально. Сориентироваться в пространстве не получалось, но по шагомеру они прошли около километра с того момента, когда спустились в тоннели. «Ну что, двинули?» «Угу». Дым выступил вперед, выставив перед собой ствол автомата. Софт прикрывал. Пошли медленно, внимательно изучая каждый сантиметр пола перед тем, как поставить ногу. Из-за полного отсутствия света ноктовизор не справлялся. Дым скомандовал остановку и установил на автомат фонарь. Софт щелкнул переключателем своего. Два узких, но мощных луча разрезали тьму. Липкие стены, влажный пол, крупные мокрицы, спешащие убраться долой из светового пятна. Вот и вся картина. Они прошли еще метров 50, когда тоннель вильнул и внезапно закончился. Впереди был большой зал, с высокого потолка которого свисали большие зеленоватые сталактиты. «Болотом откуда-то тянет». Дым поднял забрало и потянул носом воздух. «Выход близко». «Угу», – Софт кивнул. «Давай уж до конца разведаем, что ли?» «Давай, тут, судя по всему, недалеко». И вдруг вскрикнул. Софт резко обернулся и успел заметить только ноги товарища, стремительно поднимающегося в воздух. «Твою мать!» – орал Дым. Его руки обвили две толстые черные лианы, лишив возможности потянуться за оружием. Лианы втягивались куда-то под потолок грота, утаскивая стража за собой. «Софт, Софт, твою мать, помоги!» Хакер решительно вскинул автомат. «Ты чего творишь? А если в меня попадешь?» – запротестовал Дым. «Но ведь если я выстрелю, шарик испортится!» – пробормотал себе под нос Софт, ошарашенно разглядывая картину, открывшуюся ему в свете фонаря. На самом потолке пристроился небольшой коричневый блин, от которого и тянулись вниз лианы. Поверхность блина разделилась надвое, образовав некое подобие рта, гротескные губы которого аж причмокивали в предвкушении добычи. «А если ты не выстрелишь, тогда испорчусь я», – проговорил Софт и открыл огонь по блину. Пули с хлюпанием входили в него, казалось, не причиняя никакого вреда. Но это только казалось. Дым поднимался теперь с гораздо меньшей скоростью. «Вот жадный какой! А ну, брось каку!» – «Брось, кому говорят?» Софт скинул пустой магазин под ноги, быстро перезарядился и продолжил стрелять. В какой-то момент количество всаженных в монстра пуль превысило критическую отметку, он мокро чавкнул и медленно отлепился от потолка. Дым с воплем полетел вниз. Блин упал прямо на сталкера, не успевшего откатиться в сторону. Не поняв, что на него свалился уже мертвый мутант, Дым принялся отчаянно лупить того локтями, все сильнее перепачкиваясь в коричнево-черной жиже, текущей из дохлого монстра. «Все, все!» Софт подскочил к товарищу, помогая ему освободиться из-под враз обмякшего и потерявшего форму блина. «Брэк, этот раунд за тобой!» Достав нож, хакер срезал лианы с предплечий товарища. Дыма от пережитого страха всего аж трясло. Уж слишком неожиданным было нападение. «Не тоннель, а Half-Life какой-то!» Пробормотал страж, когда немного пришел в себя. «О, мсье знает толк в ретро-играх!» За насмешками Софт пытался скрыть собственное состояние. Как всегда, в момент опасности он старался шутить, чтобы не показать, что и сам испугался. «Угу!» – буркнул Дым, пытаясь очиститься от слизи. «Так в третью части не поиграл». «В нее никто не поиграл, не парься!» – усмехнулся Софт. «Может, дети наши дождутся, если они у нас будут», – мрачно заметил страж, в чем я периодически сомневаюсь. «Смотри, вон еще одна тварь такая, и еще!» Софт повел лучом фонаря по потолку. «Фига себе их тут расплодилось! Чем они питаются?» «Надеюсь, что заблудившимися в тоннелях американцами», – Дым хмурясь смотрел на потолок. «Или сами американцы их тут и посадили», – заметил Софт. «Идеальное прикрытие». «Да ну», – отмахнулся Дым, – «ты их переоцениваешь». «А ты недооцениваешь», – парировал Софт. «Поверь, я видел такие вещи, с некоторыми из которых и наши друзья-мутанты не сравнятся. А ведь там вообще полудикие бородачи штуки эти делали». «Это ты где такое видел?» Дым удивленно уставился на хакера, который будто бы понял, что сболтнул лишнего. «Да», – начал было Софт, но его прервала раздавшаяся где-то впереди приглушенная стрельба. «Тихо», – Дым прислушался. Из общих звуков перестрелки отчетливо выделялся перестук пулемета «Страйка». «Это наши! Вперед! Давай, обходи этих уродцев! Парни во что-то встряли!» Софт с явным облегчением кивнул. Держа на мушке мутантов-потолочников, стараясь проходить как можно дальше от только сейчас ставших различимыми лиан, сталкеры двинулись к выходу из грота. Стремительный спуск длился недолго. Труба внезапно оборвалась, отправив сталкера в свободное падение через пару секунд, закончившееся жестким приземлением. Артур с Айвеном, как более легкие, пролетели чуть дальше, упав на пол, заваленный лохмотьями и каким-то мелким мусором. Страйк же рухнул прямо на странную конструкцию из досок, картонных коробок и строительного хлама, обрушив ее и скрывшись под обломками. Раздался пронзительный писк, после которого все стихло. Отплевываясь и разгоняя руками пылевые облака, Айвен встал сам и помог Артуру. «Эй, железный человек!» – позвал он. «Ты живой там?» Страйк завозился, вздымая в воздух новые облака пыли, и тяжело поднялся на ноги. «Блин, в мокрое что-то упал и липкое!» Скривился, кашляя пулеметчик, поднося руку, перепачканную чем-то темным, к лицу. «Твою мать!» Страж нагнулся, ее вырвало. «Эй, ты чего? Сотрясение, что ли?» – позвал Артур. Наемник нашел свой автомат и включил фонарь. «Ого!» – выдохнул он, осветив пол. Непонятный мусор оказался костями, раздробленными едва ли не в труху, мелкими острыми зубами. «Страйк, что с тобой?» Артур, не получив ответа, направился к пулеметчику. Тот выпрямился и взглянул на контрабандиста. Выражение его лица было совершенно диким. «Валим отсюда! Скорее! Куда угодно!» И в этот момент что-то просвистело в воздухе и с силой ударило Артура в спину, бросая его на пулеметчика. «Поздно!» – прорычал Страйк. «Айвен, в укрытие! Это подземыши!» «То!» – не понял наемник. «Прячься!» И тут же на них обрушился целый шквал строительного мусора. Обломки досок, камни, щебенка, даже кости, до того валявшиеся на полу. Наемник, получив чем-то по голове, выругался и нырнул за металлический ящик, приткнувшийся к стене. «Твою мать, Страйк, что происходит?» – заорал Айвен. «Мы упали в гнездо подземышей!» – крикнул тот, отползая в сторону и таща за собой Артура. «Это маленькие злобные карлики. Под землей живут, потому их так и называют». «Какие нахрен карлики?» – не понял Айвен. «Я не вижу никого». «И не увидишь, это телекинез». «Фига себе ты слова знаешь», – буркнул себе под нос наемник. «Телекинез. Я вам, уродом, сейчас покажу телекинез». Он высунулся и открыл огонь из автомата. Безуспешно. Шквал из предметов, летевших в них, не только не ослаб, но стал еще сильнее. Черт! Айвен получил по лбу мелкой косточкой и снова спрятался за ящиком. «Бесполезно!» – прокричал Страйк. «Они за углом засели». «За углом? Хорошо. Пусть там и сидят». Айвен достал из-под сумка гранату, выдернул чеку и сильным боковым броском отправил ее в полет. «Сейчас! Готовься!» – крикнул наемник, перезаряжая автомат. Но готовиться было не к чему. Подземыши отбили гранату мысленным усилием, будь то теннисный мячик ракеткой. Граната приземлилась рядом с Айвеном и закрутилась на месте. Глаза наемника расширились от ужаса. Он упал на бок и в красивом футбольном подкате отправил ее назад. Только поздно. Блеснула яркая вспышка, в ушах запищало. Перед глазами закружились темные пятна, а перспектива будто исказилась и отдалилась. Контуженный наемник застонал, пытаясь подняться, и тут же карлики пошли в атаку. Застучал пулемет Страйка. Первый ряд небольших с 4-летнего ребенка ростом фигурок, замотанных в лохмотье, принял огонь на себя. Карлики орали, умирая, падали, захлебываясь кровью, а задние ряды перли прямо по трупам. Какая-то сила выдернула пулемет из рук Страйка и отшвырнула его в сторону. Гигант взревел, отбросил бессознательного Артура и подался вперед. «Сдохните, твари!» – прорычал страж. Еще не отошедший после взрыва гранаты Айвен с трудом нащупал оружие. Он высунулся из своего укрытия и начал стрелять. Несколько карликов упали. Вдруг автомат потянуло вперед, а потом он с силой ударил наемника прикладом по лицу. Айвен вздвыл, от неожиданности выпуская оружие, и автомат взмыл в воздух. Отлетать в сторону ему не давал ремень, переброшенный Айвеном через плечо. Наемник чувствовал, как его тащит по полу. Он выругался, дернул плечом, освобождаясь от ремня, и оружие улетело в сторону. Айвен вскочил на ноги. Его покачивало. Он попытался сфокусировать зрение, и его взору открылась совершенно сюрреалистическая картина. Посреди коридора возвышалась закованная в броню фигура Страйка. Ему навстречу перла волна малорослых мутантов. Карлики страшно пищали и визжали. Пулеметчик стоял молча, сжав кулаки, слегка подавшись вперед и ожидая нападавших. «Страйк, дробовик!» – крикнул Айвен, имея в виду оружие, висящее на бедре у пулеметчика. Тот только отмахнулся. Вспомнив, чем окончилась попытка применить автомат, Айвен кивнул. Правая его рука метнулась к кобуре, левая выхватила нож. Наемник стал так, чтобы прикрыть все еще бессознательного Артура, и вскинул пистолет. «Ну давайте, уродцы, сюда!» Первого карлика Страйк встретил мощным пинком бронированного ботинка. Мутант пища улетел вглубь тоннеля. Второму пулеметчик просто размажил голову, опустив на нее кулак. Взмах, несколько карликов отлетает вправо. Взмах, уродливой фигурки впечатывается в стену слева. «Былинный богатырь, мать твою за ногу!» – прохрипел Айвен и открыл огонь из пистолета. «Я не хотел!» – ревел Страйк, схватив с пола какую-то корягу и отмахиваясь ею от подземышей, как палицей. «Не хотел! Это случайно!» Судя по происходящему, у Страйка контузия была более серьезная. Иначе, чего он орёт? Что он не хотел? Айвен сменил магазин и снова открыл беглый огонь по наступающим карликам. Что удивительно, они на него совсем не обращали внимания. Перли волнами на Страйка, как бандерологи на балу. Содержимое их черепов до локтей перепачкало руки пулеметчика и до колен ноги. Закованный в броню страж крушил головы, давил тела, ломал конечности и размазывал мелких тварей по стенам. А те, будто напрочь лишенные инстинкта самосохранения, перли буром. Один из карликов запрыгнул на головы товарища и взвился в воздух. Полет закончился на плечах Страйка. Быстро переместившись гиганту на спину, мутант, что было сил, дернул того за шлем. Страйк отбросил свою дубину и поднял руки, намереваясь сбросить нападающего. Толпа взвыла и ринулась вперед. Череп карлика хрустнул под кулаком пулеметчика, но было поздно. Не меньше двух десятков подземышей врезались в гиганта, облепили его и завалили на пол. Айвен, прорав что-то нечленораздельное, метнулся на помощь. Первого уродца он сбил со стража пинком, махнул ножом, пробивая грудную клетку второму. Выпустил последние пару зарядов, перехватил пистолет за ствол и орудовал им как молотком. Но карликов было слишком много. Через несколько секунд его захлестнула вонючая липкая волна, кусающаяся, царапающаяся и наносящая десятки ударов. Айвен орал не своим голосом, изо всех сил борясь за жизнь. Но все было бесполезно. Он ничего не мог противопоставить мутантам. «Как глупо, твою мать, как глупо!» – прохрипел наемник, практически смирившийся со своей участью. И тут откуда-то сзади, в гору нападающих, устроивших кучу малу на поверженных врагах и мешающих друг другу, ударила мощная струя огня. Раздался дикий вопль из десятка глоток. Ресницы и брови Айвена вспыхнули. Едва почувствовав, что может двигаться, наемник откатился в сторону, перевернулся на живот и прикрыл голову руками. Коридор наполнился едкой вонью горящего мяса. От визга мутантов закладывало уши. Где-то слева Айвен чувствовал нестерпимый жар. Он встал на колени и попробовал оглядеться. Карлики отступили, оставив на полу десятки скрючившихся обгоревших тел. А за ними, держа в руках баллон с пропаном, из открытого клапана которого на добрых 3 метра била струя пламени, медленно шел Артур. Время от времени огонь цеплял одного из мутантов. Лохмотья, в которые те были укутаны, мгновенно вспыхивали, и карлик превращался в живой факел. Обезумев, подземыш бросался бежать, врезаясь в толпу соплеменников, поджигая их и внося еще большую сумятицу. «Айвен, живой!» – прокричал через плечо Артур. «Помоги мне! Баллон скоро сдохнет!» Наемник натянул на лицо респиратор, чтобы хоть как-то защититься от тошнотворной вони, и быстро огляделся. Взгляд упал на пулемет «Страйка», валяющийся у стены. Подхватив оружие, Айвен поправил ленту, упал на пол, расставил сошки и повел стволом. «Арти, в сторону!» Ударивший в спину свинцовый ливень окончательно деморализовал подземушей. Дико пища, не пытаясь помочь соплеменникам, они рванули на утек. Через минуту испуганный писк затих где-то в глубине подземелья. Поле боя осталось за пришельцами с поверхности. Артур отбросил опустевший баллон и подошел к Айвену, уже склонившемуся над страйком. «Как он?» «Да нормально, слон такой, да еще в броне. Ничего не будет с ним. Вырубился просто. Сейчас в себя придет, думаю». И правда, уже через несколько секунд Страйк пошевелился, что-то глухо простонал и сел на полу, обхватив руками голову. Забрало шлема, поехало вверх. И тут же опустилось, едва страж вдохнул пропитанный вонью воздух подземелья. Переведя костюм на замкнутый цил дыхания, Страйк тяжело поднялся на ноги. «Чем так воняет?» Послышалось в каким-то чудом уцелевшем свалке наушники гарнитуры. «Подземыш в собственном соку. Бразильское национальное блюдо», – прохрипел наемник. «Если нужен рецепт, вон, к шеф-повару обращайся». Страж посмотрел на наемника. «Мне показалось, или ты кинулся меня спасать, рискуя собственной жизнью?» «Русские своих на войне не бросают», – усмехнулся тот. «Спасибо, я этого не забуду», – очень серьезно сказал страж. «Я было тебе куда худшего мнения». «Ой, только не надо сантиментов. Номер счета, на который нужно перевести вознаграждение, я тебе потом дам, когда отсюда вылезем», – фыркнул наемник. Раздавшийся звук заставил его вздрогнуть. Лишь через несколько секунд он сообразил, что Страйк так смеется. «Ты где баллон-то взял?» – Айвен посмотрел на товарища. «Здесь, в куче мусора нашел». «Повезло», – хмыкнул Айвен. «А вообще, у тебя к газовым баллонам какая-то нездоровая тяга. Ты не пироман ли часом?» «Слушайте, давайте вылезать отсюда, а?» – проговорил Артур. «Воняет». «Идем, выход где-то там», – Страйк показал вглубь тоннеля, где виднелись проблески света. «Страйк, а что ты орал? Что ты там не хотел? И чего они вообще на тебя так рванули? У вас старые счеты, что ли?» – спросил Айвен, поднимая и осматривая свой автомат. «Я их сам курс давил, когда упал», – скривился страж. «У подземыша она одна на всю колонию. Не будет самки, не будет потомства. А тут прилетел я и расплющил всю их надежду на продолжение рода. Вот они и взбесились». «Так это они на тебя ринулись, чтобы ты их новой женщиной стал? Так что ли?» – усмехнулся Айвен. «То, что ты мне жизнь спас, еще не значит, что я теперь буду терпеть твое отвратительное чувство юмора. Петросян, блин!» – насупился страж. «Кто? Как ты меня назвал?» – подался вперед наемник. «Комик такой был, старый. Не смешной. Эх ты, темнота!» – протянул Страйк. 1-1, резюмировал Артур. «Пойдемте уже. Я сейчас от этой вони сдохну здесь».